Глава 4. Рудный встретил нас резкими порывами встречного ветра, свистевшего в пустых окнах и срывавшего с крыш колючую снежную крупу. И сразу сделалось не по себе. Пусть из-за неплотной застройки окраин, но обоза пока еще оставалась теоретическая возможность для маневра. Но высоченные сугробы делали такую возможность именно что теоретической. А дальше дома начинали тесниться друг к другу, и съехать с кое-как укатанной дороги уже нечего было и надеяться. «Не нравится мне это», — пробормотал возница, наблюдая за обеспокоенно прядавшими ушами лошадьми. «Ох, не нравится!» «Ага, и не свернуть никуда», — поежился Напалм. «Случись что, и встанем намертво». «Вот поедет кто навстречу, и что делать будем?» «Не», — шмыгнул носом дядька, — «разъедемся. Тут вдоль дороги отстойники расчищены. Можно разминуться будет». «Часто напрямик ездите?» — спросил я, одновременно пытаясь отправить вперед так и норовившее выйти из-под контроля ясновидение. «Мы нет», — мотнул головой дядька. «Мы обычно не спешим никуда. А некоторые только через город и катаются. Это, конечно, опасно. Зато по времени неплохой выигрыш получается». «Да и вот теперь на объездной дороге страх и ужас, что творится». «Почему?» – поинтересовался я, морщась из-за напора магической энергии, впивавшейся в голову сотнями колючих иголок. Дворы ближайших домов то проявлялись перед внутренним взором, то исчезали, а до соседних улиц дотянуться предвидением и вовсе не получилось. И это при том, что даже небо над нами еще не успело затянуть». «Там болото», — подсказал Напалм. «Жуткое место. Был как-то раз. А в городе крысюков полно». «Точно», — кивнул возница, — «так и есть. Если крысюки полезут, главное, лошадей прикрывайте. Эти сволочи в первую очередь на них кидаются. А куда мы без коняк?» «А что за крысюки?» — удивилась Марина. «Крысюки — это такие твари, на крысу похожи, но размером с собаку. И прыгают не хуже обезьян. Запросто с крыши на голову сигануть могут. И умные, заразы. Понимают, что дохлую лошадь с собой никто не потащит, и все мясо им останется». «Ужас какой!» – вздохнула Марина. Я глянул на ближайшие дома, оценил разделявшее нас расстояние и усмехнулся. «Тут никакая обезьяна не допрыгнет. Слишком далеко. А пока стая по сугробам проберется, мы запросто этих тварей перестрелять успеем». «Здесь нормально», – перехватил мой взгляд как раз в этот момент обернувшийся возница. «Тут опасаться нечего. Вот дальше, где старая застройка начнется, там ухо востро держать надо». «А обязательно через центр ехать?» – шмыгнул носом Напалм. «Не сейчас, я имею в виду, а вообще». «Так, короче», – философски пожал плечами дядька. «Если не через центр, то по времени выигрыша никакого не будет. Вот люди и едут. Ну, а мы за ними, деваться некуда». Я только вздохнул. Какой смысл срезать через город, если запросто можно головы лишиться? А с другой стороны, вовсе не факт, что в объезд намного безопасней получится. Там своих тварей хватает. На хорошо укатанной дороге обоз немного растянулся, и первые сани почти потерялись из виду в пелене накатывавшей с юга в юге. Ветер в городе и не думал стихать, снег по-прежнему забивал глаза, а когда полуразвалившиеся коробки двухэтажных домов остались позади, и мы въехали в частный сектор, стало только хуже. Вдоль дорог потянулись едва выглядывавшие из сугробов трухлявые доски заборов, меж голых ветвей яблони и вишен замелькал зиявший дырами шифер крыш, закопченные стены и печные трубы. Немного дальше в снежной пелене маячили смутно различимые силуэты стоявших на особицу пятиэтажек. Но до них было еще ехать и ехать. «Сейчас поселок проскочим, и почти сразу центр начнется», – предупредил возница. И, взведя курки обреза горизонтальной двустволки, положил ее себе на колени. «Не зевайте!» «Ты аккуратней с пушкой-то», – забеспокоился Напалм. «Пальнешь еще?» «Не учи отца!» усмехнулся в ответ дядька. «У самого, можно подумать, патрон недослан». «Недослан», — подтвердил пиромант. «Ну и зря», — покачал головой возница. «Лишнее движение в критической обстановке не есть хорошо. Напалм задумчиво глянул на ржавый короб остановки общественного транспорта с давным-давно выбитыми стеклами и, вздохнув, передернул помпу. «У меня зажигательные в магазине», — предупредил он. «Не пугайтесь, если что». «Ерунда», — успокоил пироманта дядька. «Мои лошадки не к такому привычные». Я тоже настороженно завертел головой по сторонам, но патрон в патронник досылать не стал. Не ворошиловский стрелок мелкую дичь из винтовки бить. Если крысюки действительно такие шустрые, лишь впустую без боекомплекта останусь. «Слушай, ты только зажигательный взял?» «Ага», — улыбнулся в ответ пиромант и заговорщически подмигнул. «Ну-ну». Покосившиеся заборы частного сектора как-то в раз остались позади. Дорога пошла едва ли не в притирку с заброшенными домами, и у меня по спине побежали мурашки. Сложенные из камня и качественного кирпича, а не из рассыпавшегося от непогоды шлакоблока двух- и трехэтажные особняки, ничуть не походили на засыпанные снегом холмы на окраине, и от этого становилось еще хуже. Выбитые окна, широкие трещины и уродливые шрамы целыми пластами обвалившейся штукатурки производили удручающее впечатление. Запустение и безнадега, блин. Запустение и безнадега. «На окна цокольных этажей смотрите», — посоветовал возница. «Если крысюки полезут, то из подвалов». «А как же прыжки с крыши?» — удивился задравший голову напалм. «Забей», — посоветовал ему дядька. «Главное, стаю перехватить». «Вас понял», — кивнул пиромант и повернулся ко мне. «Что скажешь, Евгений?» Я слегка ослабил контроль над ясновидением и сразу же поморщился из-за ударившей в затылок призрачной кувалды. А потом потоки взбаламутившей магические поля энергии вовсе подхватили сознание и попытались закружить его в безумном хороводе, словно раскрытый в ураган зонт. Пришлось, образно говоря, зонт сложить и, свернув предвидение в узкий щуп, пробежаться им потерявшимся в снежной мгле домам, мимо которых предстояло двигаться обозу. Но даже и так вскоре нестерпимо заломило зубы и виски, а перед глазами замелькали белые точки. И ладно бы стоило напрягаться, так нет, ясновидение просто не справлялось с магическими помехами. «Ах, эзэ!» – поморщился я и вытер выступившие на глазах слезы. «Ничего не скажу». «У Евгения на такие дела чутье», – пояснил пиромант удивленному вознице. «Но не сегодня», – вздохнул я, и краем глаза заметил, как из подвального окна соседнего дома на снег хлынул серый поток. «Ох, мать!» – вытаращил глаза сидевший напротив меня пиромант и вскинул дробовик. Я только успел завалиться на бок, а в следующий миг из ствола Мосберга вырвался длинный сноп огня, и по ушам ударило оглушительное «бам». Напалм передернул цевьё и выстрелил второй раз, хотя особой необходимости в этом уже не было. Полдюжины словивших зажигательный заряд твари просто раскидало по сторонам, и набравшее силу алхимическое пламя моментально превратило их тушки в бесформенные куски обугленного мяса. «Но! Пошли!» – взмахнул вожжами, даже не подумавший схватиться за двустволку дядька, и перепуганные лошади понесли нас вперед. Охранник, искативших следом саней, взмахом руки отправил в подвальное окно бутылку с зажигательной смесью, и разбившаяся о раму стекляшка расплескалась во все стороны дымно-чадящим пламенем. Немедленно послышался пронзительный визг, но мы уже мчались прочь, и постепенно все звуки утонули в заполонившем голову звоне. «Вот это ты дал!» – заорал пиромант, укрутившийся на козлах дядька. «Вот это дал!» «В следующий раз», – произнес я, не слыша собственного голоса, – «предупреждай, чтобы успел голову в снег зарыть». «И меня тоже!» – судорожно сглотнула Марина. «Что это было вообще?» «Крысюки!» – объяснил нервно оглянувшийся возница. «Слушай, Костя, а чем у тебя патроны набиты?» «Не знаю», – пожал плечами пиромант. «Уже снаряженными покупал». «Только очень громкие они», – поморщился дядька, сунув руку под ушанку. «Так и оглохнуть недолго. Зато какой эффект!» «Хорошо, хоть ветер встречный и снег», – вздохнул я, – «а то бы весь город о нашем приближении знал». «Это точно», – кивнул возница. «Фигня война», – махнул рукой напалм и, стянув с головы шапку, вытер ею вспотевшее лицо, на котором явственно проступили зеленовато-белые пятна. Да я и сам чувствовал себя не лучшим образом. И дело было вовсе не в привычной уже ломатье под левой лопаткой, нет. Катившиеся навстречу валы магической бури врезались, подобно призрачным таранам. Пронизывали насквозь и, вызывая тошноту, уносились дальше. А еще ветер и снег. Уже и соседних саней во всей этой пурге почти не различить. Одно хорошо, нападение бандитов в такую непогоду можно не опасаться. Ни один отморозок сегодня из укрытия не выползет ни за какие ковришки. Правда, для всякой нечисти сейчас наоборот самое раздолье. А еще неизвестно, от кого отбиться проще. Гул ветра, уколы снега, тряска саней. В голове ухает тупая боль, перед глазами мелькают непонятные обрывки видений, не давая толком разглядеть проглядывавшие из пурги развалины со снежно-черными провалами окон. Плохо, плохо, плохо, мне плохо и больно. В голове так и звенит, вот-вот сознание потеряю. Скоро даже пошевелиться не в состоянии буду. И это тоже плохо, очень плохо. Пересиливая сковавшее тело онемение, я дотянулся до левого предплечья и стиснул нашаренную под одеждой бутылочку с L-13. По жилам немедленно заструилась снимающая усталость ледяная свежесть, боль стихла, а уже через несколько мгновений убойная доза впрыснутого в кровь наркотика ударила в голову. Из меня разом будто воздух выкачали. Подобно сдутому шарику, я развалился на скамье, и сознание закачалось на гребне волны, готовая в любой момент сорваться в столь притягательное забытье. Навеянные вырвавшимися на волю ясновидением образы в один миг смыл шквал наркотического бреда, и засевшие в голове крючья, всеведенья перестали рвать череп на части. Несколько минут я с трудом сохранял ясность рассудка, но потом достаточно быстро полегчало, а когда догадался закатать на лоб маску и подставить под порывы ледяного ветра раскрасневшееся лицо, и вовсе стало невообразимо хорошо. Ничего не болит, снова бодрый, полон сил. Замечательно все просто. Вот только бы на L-13 так не подсесть, а то втянусь еще. Напалм тем временем перегнулся через борт и в буквальном смысле слова исторгал из себя завтрак на дорогу. «Все, порог восприимчивости перейден. Теперь уже не важно, уник ты или обычный человек. Нестабильность магического поля слишком сильная. Уникам в такой ситуации даже хуже придется, пожалуй. Ну, по крайней мере, тем, у кого такой замечательной бутылочки с собой нет». «Эван, как его полоскает!» – обернулся возница, вытряхивая набившийся в бороду снег. «Неужели укачало?» «Магическая буря», – пояснил я. «Марин, ты как себя чувствуешь?» «Замерзла», – пробормотала с носом закутавшаяся в меховой капюшон девушка. «Долго нам еще?» «Город почти проехали. Если с бурей разменемся, дальше проще будет», – пытаясь хоть что-то разглядеть в бесновавшейся вокруг вьюге, ответил дядька и достал из кармана пузырек с таблетками. «Эй, Костя, может тебе экомага съесть?» «В задницу, экомаг!» – прохрипел пиромант, в глазах которого мне почудились отблески нехорошего злого огня. «Сейчас сдохну!» «Если кого-нибудь не сожгу...» Этого он, разумеется, вслух не произнес, но я его прекрасно понял и так. Пиромантам еще хуже приходится, чем ясновидящим. Их от избыточного притока энергии просто распирает. И напалму, похоже, до самого сгорания недалеко осталось. «Как знаешь», – пожал плечами дядька и, мельком глянув черное, затянутое низкими тучами небо, закинул в рот таблетку. «Мне хорошо помогает». Тут дорога потянулась вдоль длинного трехэтажного здания, очень удачно прикрывшего нас от ветра, и вьюга немного стихла. И даже колебания пошедших в разнос магических полей стали доставлять куда меньше неприятных ощущений, чем раньше. Или все дело в наркотике? Да нет, напалму тоже полегчало. Неужели успели с бурей разминуться? Похоже на то. Выходит, нас лишь самым краешком зацепило. И страшно даже подумать, что сейчас в эпицентре творится. Если застрянем или потратим время на поиски объезда, хана. Никакой экомаг не поможет. Мы с напалмом еще немного потрепыхаемся, а колдун из охраны точно копыта откинет. Гимназисты к перепадам напряжения магических полей даже больше, чем наши братья, чувствительные. Загнется, как пить дать загнется. «Фух», – тяжело вздохнул пиромант. «Отпустила, кажись». «И вьюга стихла», — выглянула из капюшона Марина. «Прорвались?» «Хорошо бы», — возница запрокинул голову к по-прежнему черному небу и обрадованно ткнул варежкой в светлую полоску над крышами. «Точно! Совсем немного осталось!» Неожиданно сквозь навеянную наркотиком безмятежность пробилось кольнувшее сердце дурное предчувствие. И я лихорадочно завертел головой по сторонам. Не сумел заметить ничего подозрительного и от безысходности потянулся к ясновидению. Уж лучше бы этого не делал. Пусть магическая буря и поутихла, но растворенный в крови наркотик помешал правильно рассчитать силы. И в сознание вместо предвидения ворвались совершенно бредовые и никак не связанные друг с другом галлюцинации. Я, совершенно голый, с ножом в руке, иду по залитому кровью кафелю. Подошвы липнут к полу, но мерзкое ощущение вдруг сменяется обжигающим холодом шершавого бетонного пола. Душевая как-то незаметно становится складом, заваленным мешками с селитрой, но почти сразу полутемное помещение разрезает узкая прореха, ведущая в другой мир. За ней засыпанный снегом ночной лес, а еще кусочек юга. Там тепло. Вот только это лишь иллюзия. Тепло – иллюзия. На самом деле я стою под стеклянным куполом, и сверху на меня уставился чей-то абсолютно синий глаз. И прятаться от этого ледяного и рзаться всевидящего ока уже слишком поздно. «Доминик, зараза, не предупредил!» Усилием воли, выкинув из головы весь этот бред, я часто-часто задышал, прогоняя дурноту и досадливо скрипнул зубами. «Гадство! Какое гадство!» Наркотик не позволял использовать предвидение, а нехорошее предчувствие не думало утихать. Нет, оно лишь усилилось, и лезвием ледяного клинка вонзилось под левую лопатку. Я отвернулся от своих спутников, беззвучно выругался и недоуменно заморгал, вдруг приметив мчавшуюся навдогонку тень. Законы тяготения на нее не распространялись, и призрачная тварь легко сигала через дорогу с одного дома на другой, нисколько не смущаясь тем, что бежит по отвесной стене. Тут из снежной пелены вынырнули еще две призрачные гончие, и стало ясно, что дело пахнет керосином. «Гони!» На мгновение позже меня, уловив опасность, заорал ехавший в санях позади нас гимназист. И начался сущий бедлам. Возница от души стеганул лошадей, но нормальную скорость на заметенной снегом дороге саням было не набрать. Пятна беспроглядной черноты мчались вперед, буквально обтекая сорванные ветром с крыш снежинки, и расстояние между нами стремительно сокращалось. Навстречу сотканным из самой тьмы созданием зазвучали частые хлопки выстрелов. Но картечь оказалась не в силах причинить им никакого вреда. Летящие по стене оставшегося позади здания тени явно приготовились к последнему рывку. И тут в игру наконец вступил Иосиф. Сорвавшаяся с его пальцев шаровая молния врезалась в угол трехэтажного особняка и вместе с обломками кирпича во все стороны сыпанули ослепительно белые искры. Брызги колдовских огней прожгли в оказавшейся ближе других к эпицентру взрыва твари сразу несколько дыр, и прорехи начали быстро расползаться, разъедая саму сущность странного создания. Попавшая под удар гончая рухнула в сугроб, а ее товарки стремительно сиганули через дорогу, но меж сведенных ладоней колдуна уже разгорелось новое сияние. Скрученное в слепящий яркий шар боевое заклинание – устремилась к преследователям и взорвалось, прежде чем те успели увернуться. Резанувшее по глазам сияние в один миг выжгло из окружавшего пространства всю тьму, и от жутких тварей не осталось и следа. Лишь выбравшаяся из сугроба тень успела юркнуть в подвальное окно, прежде чем ее заметил тяжело дышавший колдун. «Вот блин!» — напалм вытер покрывшееся испаренное лицо и покачал головой. «Не уверен, что смог бы их всех за раз». Сообразив, что чуть не ляпнул лишнего, он замолчал и поспешил поправиться. «В смысле, зажигательными патронами этих тварей вряд ли пронять». «О-хо-хо!» — обернулся к нам возница. «Михаил Григорьевич как в воду глядел, когда колдуна нанять решил». «Раньше без колдунов, что ли, ездили?» — удивился я. «Без них, а только наняли и сразу спас». Тянувшаяся вдоль длинного забора дорога вильнула в сторону, и в лицо вновь полетел колючий холодный снег. Ветер тоже усилился, а колебания магического поля и вовсе начали напоминать волны, бьющиеся о скальный берег в девятибальный шторм. Рано радовался, с бурей мы пока еще окончательно не разминулись. Вон как метет, не видно низги. Тут снежную пелену пронзили лучи мощных фар встречного автотранспорта. И ехавшие впереди сани резко замедлили ход. «Что за дела?» – насторожился возница. «Похоже, навстречу кто-то попался», – предположил я. «Тут ведь не развернуться», – всполошился пиромант. «Пойду пройдусь», – выпрыгнул я на дорогу, заметив, как мимо наших саней пробежали сначала двое охранников, а потом Иосиф в обнимку со своим неизменным кофром. «Евгений», – забеспокоилась Марина, – «не уходи». «Сейчас вернусь, только посмотрю, что там стряслось». На самом деле сидеть в санях и ждать у моря погоды было просто невмоготу. Хотелось что-то делать, куда-то идти, да просто бегать по кругу, лишь бы избавиться от разъедавшего меня изнутри зуда. «Нет, все же не стоит наркотиками злоупотреблять, так и свихнуться недолго». Пересиливая порывы, сбивавшись с ног вьюги, я пробрался мимо саней в самое начало обоза и, закрывшись варежкой отлетевшего прямо в лицо ветра, осмотрелся по сторонам. Как оказалось, мы и в самом деле наткнулись на пытавшихся обогнать бурю горемык, и, что хуже всего, разминуться на узкой дороге не было никакой возможности. Слева стена дома, справа глухой забор и переулок, перекрытый сугробом едва ли не в человеческий рост высотой. Выход один. Кому-то придется сдавать назад. И поскольку с санями такой фокус точно не пройдет, остается только убедить в этом наших коллег по несчастью, прикативших на двух увешанных гирляндами мощных фар КАМАЗах. Но вот переговоры на этот счет явно не задались. Свист ветра, едва не сбивающая с ног метель, колючие волны магической энергии и несколько яростно ругающихся мужиков. Сюрреализм чистой воды, но такова уж человеческая природа. Как же можно просто сдать назад, не помотав перед этим нервы ближнему своему? А уж первому встречному без препирательств и вовсе никак уступить нельзя. Сам себя после этого уважать не будешь. И по барабану, что из-за дурацкого гонора мы теряем драгоценное время, а шансы опередить бурю уменьшаются с каждой минутой у обеих сторон. Поправив ремень, закинутый за плечо винтовки, я подобрался еще чуть ближе к спорщикам и прислонился к торчавшему из сугроба обломку бетонного забора. Михаил Григорьевич и Кирилл Ефимович к этому времени из переговоров уже выбыли. И припираться с невысоким мужиком в зимнем камуфляже остался один начальник охраны. «Да не можем мы отъехать!» – заорал Константин, перекрикивая шум ветра. «У нас дюжина саней! До вечера сдавать назад будем!» «Тогда во двор заезжайте», – безапелляционно заявил представитель товарищей по несчастью, которые оказались нам вовсе не товарищами. Я заметил свисавший у него с плеча компактный пистолет-пулемет и на всякий случай, подавшись немного в бок, укрылся за бетонным столбиком. «Не стоит на всеобщем обозрении торчать, если того и гляди стрельба начнется. Охранники как с нашей, так и с той стороны к такому развитию событий уже готовы. Оружие на изготовку, все настороже. И, надо сказать, вооруженного народа у КАМАЗов собралось едва ли не вдвое больше, чем у нас. Обозников-то в расчет можно не принимать, толку от их двустволок будет немного». «Какой во двор?» – теряя терпение, махнул рукой Константин на перегородивший проезд сугроб. «Ты как снег расчищать предлагаешь?» «А мне какое дело?» – осклабился мужик. «Мы возвращаться не будем». «Да вам 30 метров всего назад до отстойника сдать, а там разменемся», продолжил взывать к здравому смыслу начальник охраны. «Слушай, давай не будем терять время. Мы просто не сможем отъехать. Даже если попытаемся, нас тут всех вместе бурей накроет. Вам-то какой интерес здесь торчать?» «А почему мы возвращаться должны, а? Вы какие-то особенные, что ли?» «Да не сможем мы просто», в сердцах крикнул Константин и потер изуродованную шрамами щеку. «Ты пойми, либо решаем вопрос быстро, либо всем мало не покажется». «А чего ты мне тыкаешь?» — моментально зацепился за слова набычившийся мужик, которого начало трясти от злости. «Ты не тыкай, понял?» «Не буду», — очень спокойно пообещал начальник охраны, но меня от такого тона пробил озноб. Чувствовалось в его голосе нечто жутковатое. «Давай просто решим проблему». «Проблему? У кого проблема? Это у вас проблема будет, ты понял?» «Что я должен понять?» «Освобождайте дорогу! «Ты же сам видишь, не можем! А меня не колышет!» – завелся Бугай и ткнул Константину пальцем в грудь. «Лучше не зли меня!» Неожиданно я уловил слишком уж упорядоченное для царившего вокруг хаоса биение магической энергии и сразу связал его с выглядывавшим из кабины дальнего КамАЗа человеком. Толком разглядеть его помешала метель, но в том, что это колдун, сомневаться не приходилось. Теперь понятно, почему они так борзеют. Полтора десятка автоматчиков плюс колдун. Ну как при таком раскладе можно каким-то торгашам дорогу уступить? «Освобождайте дорогу!» – рявкнул мужик, лицо которого налилось дурной кровью. «Или...» – он глянул мимо Константина на ряды сани и гаденько улыбнулся. «Или мы бурю в машинах переждем. Съел?» «Слушай, клоун», – произнес потерявший терпение начальник охраны и придвинулся к собеседнику почти вплотную. Дальнейшее сказанное им помешало расслышать шум ветра. Но мужика эти слова без всяких сомнений проняли до самых печенок. Скривившись, он молча развернулся и зашагал к грузовикам. Распахнул дверцу кабины и только начал что-то говорить, как, получив по лицу босой пяткой, уселся задницей в сугроб. «Какого хрена?» Вывалившийся из кабины парень в майке-алкоголичке и камуфляжных штанах едва не упал следом, но сумел удержаться на подножке и вскинул пистолет-пулемет. «Страх потеряли, твари!» И одной длинной очередью он срезал запряженных ближайших к грузовикам сани лошадей. А следующий миг и сам рухнул снег с простреленной головой. Каким-то неуловимым движением выхвативший из кобуры пистолет Константин выстрелил в него навскидку, но умудрился при этом всадить пулю точно промеж глаз. Воспользовавшись всеобщим замешательством, начальник охраны метнулся за сани и, перехватив оружие двумя руками, опустошил магазин стоявших у грузовиков людей. И тут уж выстрелы загромыхали с обеих сторон. Грохот очередей, визг рикошетящих от бетона пуль, ржание бьющихся на снегу коней, крики людей, хаос. Спрятавшись за бетонный столбик, я скинул варежку в снег, несколькими судорожными движениями передернул затвор винтовки и осторожно выглянул обратно. Как ни странно, особого преимущества вооруженные автоматами отморозки поначалу не получили. Дробовики и жезлы свинцовых ос позволили охранникам оттеснить лупивших беспорядочными очередями парней ко второму КамАЗу и разбежаться по укрытиям, прежде чем иссякли заряды в отводивших от них пули амулетах. Решив лишний раз не высовываться, я рискнул прибегнуть к ясновидению, но рвавшие магическое поле помехи и убойная доза Л-13 не позволили в полной мере оценить ситуацию. А потом сознание призрачным огнем опалило отголосок напитываемого энергией боевого заклинания, и стало ясно, что медлить нельзя. Пристав, я сразу заметил размахивавшего руками колдуна, с кончиков пальцев которого срывались оранжевые искры, и поспешил приладить цевьё винтовки на плоскую верхушку столбика. Упер приклад в плечо, поймал заклинателя на мушку и плавно потянул спусковой крючок. Громыхнул выстрел. Ствол лишь слегка подкинуло, и все же попытка вывести из игры заклинателя канула в туне. Оставившая явственно различимый ясновидением след пуля вдруг вильнула в сторону и вместо колдуна прошила брезент тента. Матерно помянув все защитные амулеты, вместе взятые, я ухватился за рукоятку затвора, перезарядил трехлинейку и вновь выругался, обнаружив, что за это время гимназист успел спрятаться за кузов КамАЗа. А в следующий миг нестерпимо заломило зубы. Во рту появился металлический привкус, и после нескольких редких хлопков полностью смолкла вся стрельба. Точнее, перестали стрелять ружья и автоматы. Жезлы свинцовых ос, как и прежде, продолжали бесшумно плеваться смертью. И теперь преимущество оказалось уже на нашей стороне. Что ни говори, ни одними атакующими чарами гимназисты полезны. Потеряв несколько бойцов, прятавшиеся за КамАЗами беспредельщики начали отступать. И тут из снежной пелены вынырнула и метнулась к обозу огромная шаровая молния. Попадавшиеся ей на пути снежинки просто испарялись. Но прежде чем сгусток энергии рухнул на сани, за которыми прятались наши стрелки, ослепительная вспышка отбила его назад, прямо на кабину головного грузовика. Громыхнуло знатно. Во все стороны полетели куски перекрученного железа, и взметнувшееся к верхним этажам соседнего здания пламя немедленно перекинулось на прикрытый тентом груз. Вконец растерявшиеся отморозки поспешили раствориться в снежной пелене, и прикрывавшие друг друга подчиненные Константина немедленно начали выдвигаться вдогонку за ними. Остальные обозники от саней отходить не стали и бросились оказывать первую помощь раненым, заодно между делом добив пострадавших в перестрелке лошадей. И неожиданно я осознал, что наблюдаю за всей этой суетой со стороны. Пока обоз ехал, все были равны, но случился форс-мажор, и про меня просто забыли. С одной стороны, так даже проще, а с другой, спасать в первую очередь будут своих. И упускать это из виду ни в коем случае не стоило. «Чё за фигня?» – присел рядом со мной, прибежавший на звуки стрельбы Напалм. «По какому поводу махач начался?» «Дорогу не поделили», – ответил я и, стряхнув свалявшийся в сугробе варежки снег, поспешил натянуть ее на озябшую ладонь. «Вот ни хрена себе! А грузовик зачем запалили?» «Колдун случайно шаровую молнию туда отбил», – указал я на сидевшего в соседних санях Иосифа. Гладко выбритое лицо гимназиста из-за перенапряжения пошло яркими пятнами. Красные отметины расползлись по скулам и подбородку, а от заметно припухшего носа тянулась вниз тоненькая струйка почти черной крови. Зачерпнув пригоршню снега, гимназист приложил ее к переносице и повалился обратно на скамью. «Да уж, не сладко ему пришлось. При такой неоднородности магического поля попробуй поколдуй». «И чего они все на этих фаерболах помешаны?» – хмыкнул пиромант. «Никакой фантазии». «Простейшее боевое заклинание, потому как», – объяснил я, – «плюс максимальный объем при наименьшей внешней поверхности. Закон сохранения энергии и все такое». «Да я и то лучше смог бы. И огнестрельное оружие бы заблокировал». «Легко», – фыркнул Напалм и забеспокоился. «Ладно, побегу Марину проверю». Я выбрался из сугроба, закинул винтовку на плечо, и тут из снежной пелены начали возвращаться убежавшие вдогонку за противником охранники. «Михаил Григорьевич!» – крикнул первым подскочивший к саням начальник охраны. «Как у вас?» «Двоих наповал. Одного серьезно зацепили, царапины не считали». «Михалев тяжелый, мостовой Алиев ранены, но на ногах», – вслед за торговцем доложил командиру остававшийся с обозом охранник. «Что с Иосифом?» «Отлеживается. Надо выбираться отсюда», – встрял в разговор Кирилл Ефимович. «Буря приближается». «Как выбираться?» – выругался Михаил Григорьевич. «Четырех лошадей в расход пустить пришлось. Твари!» «Не о том думаете», – вздохнул Константин и указал на догорявший грузовик. «Здесь нам уже точно не проехать». «А если во второй КамАЗ груз перетащить?» – предложил Михаил Григорьевич. «Мы его завести не смогли», – поморщился начальник охраны. «Движок прострелен». «Вот ведь! Развернуться точно не успеем!» «Могу короткий портал построить», – приподнялся вдруг со скамьи Иосиф. «До окраин дотянется». «При таких-то помехах?» – удивился Константин. «Так даже лучше. С наполнением энергии проблем не будет». «А перепад магических потенциалов?» «Переход односторонний, людей на той стороне покорежит, конечно, но это не смертельно». «Какая пропускная способность?» – деловито поинтересовался Михаил Григорьевич. «По времени ограничение будет 10 минут», – прикинул колдун. «По объему не скажу, но обоз точно без проблем перекинем». Начальник охраны задумчивым видом огляделся по сторонам, понял, что другого выхода выбраться из этой передряги у нас нет и неохотно спросил. «Сколько времени понадобится на подготовку?» «Минут 15». «Действуй», – наконец дал добро Константин. «Немчук, Коваленко, Мостовой, обеспечьте охрану. Алиев, иди в хвост. Остальные выдвигайтесь к КамАЗам». «Думаете, эти гады вернутся?» – забеспокоился торговец. «Пятеро ушли, в том числе и колдун. Запросто могут попытаться грузовик отбить». Пожал плечами начальник охраны и попросил. «Михаил Григорьевич, пошлите свободных людей трофеи собрать». «Да, потери надо компенсировать», – легко согласился с этим предложением хозяин обоза. «Кирилл Ефимович, пусть из первых двух саней товар начинают перегружать. Я сам пока КамАЗ проверю». Сопровождение охранников и пары грузчиков он исчез в белой мути, бесновавшейся вокруг нас вьюге. Я прикрыл лицо в тщетной попытке спрятаться от летевшего со всех сторон снега и уже собрался возвращаться к саням, когда заметил пробиравшихся ко мне Напалмы и Марину. «Что происходит?» – перекрикивая гул ветра, спросил пиромант. «Будут портал строить», – просветил я его. «Чего приперлись?» «Страшно», – созналась Марина, наблюдая за тем, как работники спора перетаскивают груз из саней с застреленными лошадьми. «Бедные коняшки». На убитых людей она, как ни странно, никакого внимания не обратила. Защитный выверт психики, не иначе. Тем временем Иосифу сунули в руки его кофр, и первым делом колдун обыкновенной обугленной деревяшкой прочертил вокруг себя круг. И то ли палка была обыкновенной лишь на вид, то ли в ход пошло какое-то заклинание, но гимназист без проблем отсек от себя разгулявшуюся стихию, будто сверху его накрыл прозрачный стеклянный купол. «Мне бы так!» – с завистью вздохнула Марина. «А вот я поменяться местами с Иосифом хотел меньше всего. Уж лучше померзнуть, чем внутри подобной штуки оказаться. Она ведь не только снежинкам пролететь не дает, но и энергетические потоки отсекает. А значит, вскоре разница потенциалов магических полей внутри и снаружи достигнет такой величины, что у колдуна при нарушении охранного круга просто мозги из ушей потекут. И как он наружу выбираться планирует, просто не представляю». «Помогайте!» – притащив какую-то картонную коробку, шумом выдохнул Михаил Григорьевич и кинул ее в сани. «Там макароны остались и гречка!» Работники бросились выполнять распоряжение хозяина, а им навстречу тащились нагруженные оружием охранники, основную добычу которых составили новенькие АКСУ и видавшие виды АКМ. Только один вернулся без оружия, прихватив в качестве трофея какой-то непрозрачный полиэтиленовый пакет размером с кирпич. «Товарищ Крестовский!» – подскочил он к начальнику охраны. «Вот, в тайнике во втором КАМАЗе нашли!» «Вскрывай!» – распорядился Константин. Парень кинул пакет на лавку саней и, отрезав ножом угол, высыпал себе на ладонь полпригоршни синих кристаллов. «Мать твою!» – вырвалось у него, вот и съездил в Северореченск! «Останешься с Иосифом в Песчаном», – приказал начальник охраны. «Беги за бензином. Во второй машине наверняка канистры остались». «Это что еще такое?» – удивился я, когда парень умчался выполнять распоряжение. «Сапфировый иней, похоже», – предположил Напалм. «Наркота?» «Страшнейшая. Стоит очередную дозу пропустить, и ты труп. А его только в 3 дня лазурного солнца собирают. И к концу года денег он стоит просто нереальных». «А почему мальчику теперь в Северореченск нельзя?» – спросила спрятавшаяся за нами от ветра Марина. «Там наркоторговцев без суда и следствия вешают. И даже если просто следы сапфирового иния на руках обнаружат, большие проблемы будут». Безуспешно попытавшийся закурить пиромант убрал мятую сигарету обратно в пачку и выразительно глянул на меня. «Замучаешься доказывать, что не верблюд». «Как страшно жить», — только и вздохнула девушка. «Теперь понятно, почему тот выродок стрелять начал», — повернулся к Михаилу Григорьевичу, напряженно о чем-то размышлявший начальник охраны. «Обдолбанный был». «Да чего уж теперь», — махнул рукой торговец. Тут вернувшийся с канистры охранник щедро полил бензином окончательно распотрошенный пакет с наркотиком и после нескольких безуспешных попыток запалил его с помощью одноразовой зажигалки. «Где портал ставить?» – перекрикивая гул ветра, вдруг заорал из своего аквариума колдун. «Сразу за этими санями, мы их здесь оставим», – указал Михаил Григорьевич. «Понятно». Иосиф достал из кофра покрытый мельчайшей резьбой деревянный шар и подбросил его в воздух. Кругляш засветился мягким теплым сиянием и завис над головой гимназиста. А тот принялся шустро делать руками замысловатые пассы. Воздух немедленно расчертили тончайшие голубые линии, постепенно со всех сторон охватившие замерший в воздухе шар. Но колдун никак не успокаивался, и его пальцы продолжали порхать, словно исполнявшего сложную музыкальную партию виртуоза. «Чего это с ним?» – удивилась Марина. «Колдует!» – пренебрежительно пожал плечами Напалм, который едва ли мог видеть заполнявшие пространство вокруг гимназиста энергетические штрихи. А вот я просто поражался тонкости и продуманности творимой волжбы. И когда защитный купол треснул, то треснул не под натиском бури, а поддавшись давлению изнутри. Едва удержался, чтобы не зааплодировать. Подобно крыльям выбравшейся из кокона бабочки, сотворенное Осифом заклинание в мгновение ока увеличило свою площадь в разы и начало стремительно поглощать текущую с юго-востока энергию. Сейчас надвигавшийся на нас катаклизм и в самом деле сыграл колдуну на руку. «Что за ерунда?» – опешил пиромант, почувствовав, как пошло на убыль магическое излучение. «Ты о чем?» – удивилась Марина. «Да так, ни о чем», – пробормотал Напалм, во все глаза уставившись на висевший над головой Осифа шар, который понемногу начал наливаться неразличимым для взгляда простого человека сиянием. Вся вытягиваемая заклинанием энергия концентрировалась в деревянном накопителе, и вскоре по его резным бокам заскользили едва заметные в снежной круговерти искорки. Тем временем колдун, подталкиваемый в спину окончательно сорвавшимся с цепи ветром, подошел к указанному торговцам месту и четкими, точно выверенными движениями рук начал выстраивать основу портала. От деревянного шара к нему протянулась призрачная нить, и недостатков свободной энергии гимназист не испытывал. А ее требовалась целая прорва. Времени на тонкую работу не оставалось. Иосиф кромсал и выгибал пространство, стараясь успеть завершить работу прежде, чем переполнится нерассчитанный на столь мощный приток колдовской силы накопитель. «Ох, что-то мне нехорошо», – пожаловалась Марина, запив очередную таблетку Экомага глотком коньяка. «Это из-за перепадов напряжения магического поля», – авторитетно заявил вновь покрывшийся испариной Напалм. «Интенсивность излучения резко пошла на убыль, вот нас и потряхивает». «И если она столь же резко подскочит обратно», – пробормотал я, с тревогой наблюдая за шаром-аккумулятором, от которого так и веяло жаром. Снежинки до него уже просто не добирались, испаряясь на подлете. Меня и самого начало заметно подташнивать, а проверять сопротивляемость организма уника к скачкам магического излучения хотелось меньше всего. Но, как ни печально это было признавать, теперь все зависело исключительно от колдуна. Да и счет шел буквально на минуты. Не успеет. Мы либо на воздух из-за переполненного энергии накопителя взлетим, либо, если аварийное отключение предусмотрено, при скачке магического излучения мозги из ушей потекут. И пусть работа у колдуна спорилась, стопроцентной гарантии в удачном исходе не было и быть не могло. Это не в экранированной лаборатории в тепличных условиях опыта ставить. Здесь накатывающая буря так и норовит творимые гимназистом чары разметать и развеять. Но Иосиф и сам все прекрасно понимал и потому создавал не традиционный прямоугольник, а слегка утопленный в землю овал, и вместо одной силовой нити использовал три переплетающихся между собой энергетических жгута. «Я пойду последним!» – явно через силу прокричал он. «Нет!» – отрезал Константин. «И не думай даже! Без меня портал схлопнется через 10 секунд!» «Черт!» – выругался начальник охраны. «Немчук, Коваленко, Мостовой! Остаетесь здесь до конца, остальные со мной! Мы идем первыми!» «Готовность 20 секунд!» – предупредил гимназист, когда очертания созданного им овала потекли и смазались. 19! 18! А потом поверхность портала просто провалилась, и на ее место пришла бездонная чернота. Будто в солнечный день распахнули заколоченный досками черный ход, ведущий в темное и пыльное нутро давным-давно заброшенного особняка. «Ходу!» – заорал на подчиненных Константин и с трофейным автоматом на изготовку первым шагнул в пустоту. Следом без колебаний поспешили остальные охранники, и с обозом остались лишь трое настороженно озиравшихся по сторонам парней. «Пошли!» – Михаил Григорьевич силой потянул за усы упиравшихся лошадей и заставил их ступить в колдовской переход. Остальные возницы тоже временно неуместные колебания терять не стали, и лишь мы с Напалмом и Мариной оказались чужими на этом празднике жизни. По правде говоря, про нас просто забыли. «Ну и чего?» – забеспокоился Напалм. «Пойдем уже!» «Ты под копыты лезть собрался?» – остановила его Марина. «Пропусти, Саня, успеем еще!» «Успеем, ага!» – сутулился под порывами ветра долговязый пиромант. «Большой семье не щелкай клювом!» «Готовьтесь!» – предупредил я, когда перед порталом осталось всего двое саней. «Уходить будем перед колдуном, а то забудут!» «Вот и я говорю, в деле спасения собственной шкуры миндальничать нельзя», — согласился со мной Напалм и, шагнув к начавшему слегка расплываться овалу, потянул за собой девушку. «Идем». Очередные сани беззвучно провалились в колдовской переход, и я уже шагнул к бездонной яме портала, когда меня самым натуральным образом разбил паралич. И всколыхнувшееся вдруг предвидение вышибло из тела разум. Наблюдая за собой со стороны, я будто пазл сложил грядущие мгновения неумолимо накатывавшего на нас будущего. Сложил, и сознание немедленно рухнуло вниз, сокрушительным ударом вломившись обратно в черепную коробку. От перенапряжения помутнело в глазах. Затылок и позвоночник обожгло огнем, а из носа и вовсе хлынула кровь. Но ошеломила не пронзительная боль, ошеломила необходимость сделать выбор, от которого будет зависеть не только мое собственное будущее, но и судьбы других людей. Предупредить остальных или спастись самому? Что предпочесть? Все очевидно вроде бы, но это только на первый взгляд. Эмоции и чувства, чтоб их. И рванув наперерез саням к порталу, я изо всех сил пихнул Марину в спину. Взвизгнувшая девушка исчезла в сером мареве перехода, а в следующий миг из бесновавшейся вокруг нас снежной круговерти вырвался сгусток тьмы. Одним стремительным рывком он врезался в ближайшего охранника, и белая пелена вьюги на миг окрасилась красным цветом. Брызнувшие во все стороны капли крови немедленно замел снег, а легко разорвавшая человека на куски тварь продолжила движение и вскользь задела запряженных в сани лошадей. В тех будто фугас угодил. Были лошади и не стало. Только разбросанные по дороге кровавые ошметки, обрывки шкуры, куски упряжи. Оставшийся сидеть с вожами в руках дядька ошеломленно захлопал глазами. Двое уцелевших охранников справились с оцепенением куда быстрее и поспешили открыть стрельбу, да только тень легко ускользнула от пуль, взметнувшись вверх по отвесной стене. Напалм, забыв про конспирацию, попытался сотворить сгусток огня. Но пламя лишь мигнуло и сразу погасло, а самого пироманта скрутило вызванное магическим откатом судорога. Ухватив парня под руки, я поволок его к порталу, и тут переход неожиданно померк, сжался в одну черную точку, а потом и вовсе исчез. «Мать!» – выругался я и обернулся к Иосифу, который попытался сотворить боевое заклинание и упустил контроль над пространственным переходом. «Ты что творишь?» Вместо ответа гимназист взмахом руки метнул в жуткую тень серебристую молнию, но боевые чары лишь впустую вышибли из стены дома кирпичную крошку, а скакнувшая прочь тварь в один миг растворилась в снежной пелене. «Не расходиться!» – заорал Иосиф. «Все ко мне! Она сейчас вернется!» Выругавшись, я подтащил колдуну, потерявшего сознание пироманта, и взял на изготовку бесполезную, в общем-то, в этой ситуации трехлинейку. Заляпанный лошадиной кровью с ног до головы, возница тоже рванул к нам, а вот охранники медлили, пытаясь предугадать, откуда произойдет следующее нападение. «Ко мне! Быстрее!» – прикрикнул на них Иосиф, ни на миг не переставая шевелить затянутыми в черные кожаные перчатки пальцами. Сейчас его осунувшееся лицо казалось сшитой из отдельных лоскутов физиономии тряпичной куклы, а в глазах разгоралось зеленоватое сияние. «Живо!» Парни бросились исполнять приказ. Я заметил непонятное смазанное движение и ткнул рукой в снежную круговерть. «Вон там!» А следующий миг из-за торчащей из сугроба верхушки бетонного забора взметнулась налившаяся чернотой тень. Крутнувшийся на месте Иосиф взмахом руки отправил в призрачную тварь очередную молнию. Тень сиганула в сторону, и молния впустую разнесла на куски бетонный столб. Но на этот раз колдун просчитал ситуацию на несколько ходов вперед. И когда увернувшееся от боевых чар пятно тьмы скользнуло к полыхавшему белым огнем шару-накопителю, Иосиф позволил выплеснуться переполнявшей его энергии. «Мать!» В один миг спалившая призрачную тварь вспышка ударила по глазам и, казалось, пронзила меня насквозь, а потом со всех сторон нахлынул невыносимый холод. И вот это уже оказалось последней соломинкой. Аут. Я отключился. А очнулся в каком-то подвале. Почему возникли ассоциации именно с подвалом? Все просто. Темно, низкий потолок, отсутствуют окна и залит бетоном пол. Да к тому же вдоль голой стены тянутся ржавые водопроводные трубы. Подвал. без вариантов». Не решаясь вот так сразу пошевелиться, я прислушался к своим ощущениям и решил, что жить буду. Возможно, работая на одни лекарства, но буду. А это уже само по себе очень даже неплохо. Главное только из города выбраться. И вот это по понятным причинам будет сделать совсем непросто. Тут мало того, что разогнуться из-за впившейся под левую лопатку боли толком не могу, так еще и перед глазами непонятные разноцветные круги мельтешат. Да и в остальном самочувствие желать лучшего оставляет. «Напалм!» – тихонько позвал я. «Ты здесь?» «Здесь!» – отозвался из противоположного угла пиромант. «Живой?» «Ага, как сам. Лучше всех, но никто не завидует», – прошипел Напалм. «Не вижу ни хрена, а так все замечательно просто. Совсем не видишь? Тут темно, если чё. Да не в темноте дело. Я ведь прямо на шар смотрел, когда этот придурок его подорвал. Теперь только силуэта непонятной удается различить, и все». «Пройдет», – пробормотал я. И, перебравшись к приятелю, наткнулся на валявшегося рядом с ним гимназиста. «С этим что? С Йосиком-то?» Пиромант толкнул ногой лежавшее рядом с ним тело. «Живой!» «Это понятно. Перенапрягся. Да и буря еще. А остальные?» «Ни охранников, ни возницы в подвале не оказалось». «Парни за дядькой пошли», — объяснил Напалм. «Они нас сюда по очереди таскали. Крепкие, блин, дуболомы». «А мы где вообще?» «Ни окон, ни дверей, полна горница людей», — фыркнул явно справившийся с первоначальным шоком пиромант. «В подвале, где еще?» «Думаешь, совсем тупой?» – возмутился я. «Что за подвал?» «Да без понятия. Дом вдоль дороги, помнишь? Вроде в нем». «Ясно», – пробормотал я. «Я ж не вижу нифига, ты не забывай. Да понял уже, понял». Тут и с нормальным зрением ничего не разобрать, куда уж этому симулянту. Вытянутая комната с низким потолком – вот и все, что в такой темноте разглядеть получается. И ясновидение использовать никак нельзя. Беснующаяся снаружи буря и без всякого дара прекрасно ощущается. А бетонные перекрытия магические колебания хоть и ослабляют, но все же полностью погасить их не в состоянии. Плохо. Не убежать ведь никуда, не скрыться. Будто крысы в трюме тонущего корабля. И здесь через пробоину вода прибывает, и вокруг корабля открытое море, а ближайшая земля строго вниз. Не выплыть. «Ты сам как себя чувствуешь?» – спросил я. И прежде чем парень разразился гневной отповедью, поспешил пояснить свой вопрос. «Мозги не закипают в смысле?» «Тяжко», – сознался пиромант, – «всего будто спеленали. Не продохнуть». «Буря идет», – поморщился я. «Если не поставим защиту, здесь и загнемся». «А ты умеешь?» «Я нет. Но у нас колдун для этого есть». Напалм только фыркнул и легонько пихнул гимназиста ботинком в бок. Тот даже не шелохнулся. «Что есть колдун, что нет его», – пробормотал пиромант. «Не рассчитывай на него, короче». «Как-то ты спустя рукава к делу подходишь», – хмыкнул я. «А волосы в ноздре подпалить?» «Считаешь, поможет?» «Ну так...» «Не думаю, что Йосик нам за такое спасибо скажет». «Мы ж его из шокового состояния выводим. Между прочим, в случае длительного нахождения в шоковом состоянии начинается угасание жизненных функций организма». «Складно врешь», – вздохнул Напалм. «Только шаровой молнии он потом в лоб не тебе, а мне заедет». «Отбрешемся». Но вплотную приступить к реанимации гимназиста мы не успели. Где-то наверху послышалась непонятная возня и надсадное дыхание, а потом через незамеченный мной в потьмах люк в потолке, посваренный из железных прутков лесенки, в подвал спустились приволокшие с собой возницу охранники. Грузно опершись о стену, дядька самостоятельно сделал несколько шагов, потом осел на пол и подняться на ноги уже не смог. Парни кое-как оттащили мужика к нам в угол и без сил повалились рядом. «Живые!» – хрипло выдохнул крепыш в белой кроличьей ушанке и раскрашенном в зимний камуфляж полушубке. «Ненадолго», – откликнулся Напалм. «В смысле?» – удивился второй охранник, казавшийся куда крупнее своего напарника из-за безразмерного пуховика. Он прямо на пол кинул таблетку сухого топлива, чиркнул сыпанувшей искрами зажигалкой, и в подвале стало заметно светлее из-за начавшего плясать на белом кругляше огонька. «Мы чего-то не знаем?» «Буря приближается», — объяснил я. «Если колдун не очнется, нам всем кирдык». «Вот засада!» — возница хватанул раскрытым ртом воздух и дрожащими пальцами свернул пробку с пузырька с окамагом. «Будет кто?» «Нет, мы уже», — отказались охранники. Дядька, сморщившись, проглотил таблетку и обессиленно откинулся на стену. Вид у него был, краше в гроб кладут. Бледный, осунувшийся, еще и глаза кровью налились. «Сердце давит», — пожаловался он, и сунул руку под одежду. Совсем расклеился. «Прорвемся», — пообещал охранник в пуховике и перебрался к колдуну. «Вась, на шатырь давай». «Держи, Никит», — Василий разбираться не стал и передал аптечку целиком. Нашаривший там ампулу с нашатырем, Никита отломил у нее кончик и поднес к лицу гимназиста. Сначала ничего не происходило. Потом колдун заворочился и попытался отодвинуться в сторону. «Ну как?» – спросил пиромант. «Очухался вроде», – обрадовался я. «Вот», – заулыбался Напалм, – «а ты волосы в носу, волосы в носу! Да сработало бы!» «Вы о чем это?» – спросил тяжело дышавший возница. «Да так, ерунда», – отмахнулся я и передвинулся к колдуну. «Иосиф! Иосиф! Ты меня слышишь?» «Как слышишь, прием!» – не смог промолчать Напалм. «Слышу!» – невнятно пробормотал гимназист и огляделся по сторонам, силясь понять, где именно он находится. «Надо закрыться от излучения! Буря приближается!» «А?» Колдун какое-то время смотрел на меня, потом зашарил руками по поясу и, расстегнув молнию висевшей там сумочки, вытащил из нее обычный на вид маркер. «Обычный, да не совсем!» Нормальные фломастеры не искрятся от переполнявшей их магической энергии. «Понял, понял». Иосиф не без помощи охранников поднялся на ноги и прочертил по стене дугу. Несмотря на пыль и грязь, маркер оставлял ровный четкий след. И вскоре занявшийся полом колдун замкнул охватившую нас окружность. И будто это простое действие полностью исчерпало его силы, гимназист повалился на колени и несколько минут пытался успокоить сбившееся дыхание. Потом парень еще больше склонился вперед, и его вырвало. «Вот блин!» – брезгливо поморщился Напалм. «И что, нам теперь перебираться отсюда?» «Не дергайся!» – ухватил я его за руку, почувствовав, как стабилизировалось магическое поле, стоило колдуну замкнуть круг. «Пересекать границу теперь нельзя». «Встаньте, дети, встаньте в круг», – тихонько пробормотал себе под нос пиромант. «Результат, блин, почти такой же». Иосиф тем временем переполз на чистое место и начал рисовать на грязном бетоне цепочку колдовских символов. Магии в маркере оставалось все меньше и меньше, но, к счастью, колдун закончил заклинание, прежде чем она окончательно иссякла. «Все», – выдохнул тяжело привалившийся к стене гимназист. «Я сделал все, что мог». «И что дальше?» – недовольно пробурчал Напалм. «Дальше не трогайте меня», – ответил Иосиф и закрыл глаза. «Ну, здорово!» – возмутился пиромант. «Да ладно, успокойся», – присел рядом с нами охранник в камуфляжном полушубке. «Давайте знакомиться. Василий». «Никита», – представился его напарник, загонявший крупнокалиберные винтовочные патроны в магазин «Марлина». «Евгений!» – откликнулся я. «Костя!» – помедлив сказал Напалм. «Петр Степанович не в форме», – указал на возницу один из парней. «Я все слышу», – выдавил из себя дядька, ловя открытым ртом воздух. «Ну тогда давайте решать, как быть дальше», – усмехнулся Василий, резонно решивший не давать нам расслабиться и раскиснуть. «А чего там решать?» – поморщился Напалм. «Какие варианты? Пока буря не кончится, здесь сидим». «А потом?» – без какой-либо подначки спросил Василий. «Нам потом еще через полгорода идти. Как у вас с боекомплектом, кстати?» 18 в патронташе, 8 в магазине, 1 в стволе», – отрапортовал массировавший закрытые глаза пиромант. «Итого 29». «Чего?» «Это как ты так насчитал?» «Тьфу ты!» – ругнулся Напалм. «27, конечно же». «У меня 19 в Мосинке», – ответил я, намеренно умолчав про револьвер, и открыл магазин трехлинейки. 2 вывалившихся в ладонь патрона положил на колени, потом выудил последний и уже через затвор вновь зарядил винтовку. «Никита, у тебя как?» – – окликнул напарника неугомонный Василий. «Порядок!» – вытянув ноги, уселся тот поблизости от колдуна. «К винтовке штук 30 и пара банок свинцовых ос». «Хорошо тебе», – вздохнул парень и провел пальцем под донышком гильз 12-го калибра в патронташе на левом предплечье. «У меня 2 по 8 только». «Что, поленился нормальный боекомплект с собой возить? Теперь локти кусаешь?» – неожиданно едко произнес давненько уже до того молчавший Петр Степанович. «Так все в санях осталось», – досадливо поморщился Василий. «Ладно, у вас как?» 24 патрона в патронташе, 2 в обрезе. Поделиться с тобой, Олух?» «Хорошо бы», – вздохнул охранник. 8 штук, больше не дам». 8 – это за глаза», – оживился подставивший руки Василий. «Верну сразу, как выберемся». «Верни, уж будь любезен. И не какие-нибудь самопальные, а заводские. У меня, вишь, фирменные». «Отдам, не сомневайтесь даже». Парень поднес патрон к трепетавшему на полу огоньку и прочитал. «Феттер. Магнум. Картечь 8,5». «Подойдут твои игрушки, магнумы? Длинные они». «То, что доктор прописал. У меня патронник на 76 миллиметров». «Фирма веников не вяжет», – важно заявил Петр Степанович и, приложив руку к сердцу, тихонько прошипел. «Ах ты, зараза!» «Все в порядке?» – уточнил сгрузивший патроны в карманы полушубка Василий. «Живой пока». «Евгений!» – окликнул меня напалм. «Почувствуешь, когда выходить можно будет?» «Разумеется», – кивнул я. И начал снаряжать патронами, полученные при покупке винтовки обоймы. «Пока рано». «Да это понятно». И в самом деле, несмотря на выставленную колдуном защиту, отголоски магической бури докатывались и внутрь круга. Хорошо парни догадались в подвал забраться, иначе никакие чары бы не помогли. Да и так голова просто раскалывается. Петр Степанович и вовсе, будто раненый буйвол, хрипит. Только бы сердечко выдержало. Гимназистов, по крайней мере, учат, как в таких ситуациях выживать, а простому человеку остается лишь на икома уповать. Уникам тоже в магические бури попадать противопоказано, скакнет излучение выше определенного уровня, и закипят мозги самым натуральным образом, словно в микроволновке. Или того хуже, мутация дальше пойдет. А тогда прямая дорога в гетто. Нет уж, лучше как в микроволновке. «Напалм!» – вновь толкнул я плечом пироманта. «Как глаза?» «Свет вижу», – буркнул пиромант. «Все, не мешай спать». Я вздохнул и перебрался к самой границе защитного круга. Провел ладонью рядом с чертой и немедленно почувствовал, как жжется заполонившая подвал магическая энергия. «Мы тут как в банке сидим. Вот поднимется уровень излучения еще чуток и захлестнет с головой». «Рано еще выходить, сканер зашкаливает», – окликнул меня Василий. «Что за сканер?» – вернулся я к нему, только сейчас обратив внимание на странное потрескивание. «Да типа дозиметра штуковина, только магию чует. А насчет начинки не в курсе». «Хорошая штука», – вздохнул я и уселся рядом. «Не показывает, сколько нам тут еще сидеть осталось?» «Нет, фигово». «Прорвемся», – уверенно заявил Василий, на скуле которого прямо под ухом белела старая отметина шрама. Отложив на пол свой фабарм, парень достал дырокол с каким-то непонятным утолщением на конце и обвел им подвал. К моему немалому удивлению, колдовской жезл осветил темное помещение, подобно обычному светильнику, и я немедленно поинтересовался. «Это как?» «Тактический фонарь прицепил», – гордо заявил Василий, нажал на какую-то кнопку, и по стенам замелькало красное пятнышко лазера. И целеуказатель заодно. «Да ну нафиг!» – обалдел я. «А чего такого?» – пожал плечами парень. «Там же прицельных приспособлений никаких, но угад стрелять приходится. Из жезла свинцовых ос в цель попасть и то проще». «Слушай, чего ты мне мозг выносишь?» – возмутился я. «Не бывает такого». «Почему?» И Василий продемонстрировал дырокол, к концу которого черной шершавой изолентой оказался примотан самый обыкновенный светодиодный фонарик-брелок. «На одну кнопку нажимаешь – светит, на другую – лазерная указка включается». «А помехи?» – продолжил допытываться я. «Колдовские амулеты к электрическим помехам особо чувствительны. Или ты фонарь от магических кристаллов запитал?» «Не, Если посторонний источник энергии присобачивать, то помехи тоже к сбоям привести могут», – вздохнул Василий. «Пришлось спецов просить, чтобы от основного аккумулятора проводок кинули». «Удобно», – вернул я дырокол владельцу. «И дорого», – неожиданно фыркнул Никита, прикрутивший к рукояти жезла свинцовых ос новый цилиндрический магазин. «За эти деньги можно было 5 нормальных дыроколов купить». «Мне их солить, что ли?» – возмутился Василий. «И вообще, нефиг на безопасности экономить». «Ой, я тебя умоляю», – отмахнулся его напарник. «Взял бы чародейский жезл и не парился. Я и так не парюсь». Слово за слово парни втянулись в явно давнишний спор и начали приводить какие-то совсем уж непонятные дилетанту вроде меня аргументы. Я эту белиберду слушать не стал и вернулся к пироманту. «Спросишь, как глаза, сделаю больно», – сразу предупредил тот. «Очень надо», – усмехнулся я. «Да. Ты как? Видишь вообще что-нибудь?» «Мать!» – выругался напалм. «Сейчас запалю!» «Успокойся», – тихонько рассмеялся я. «Ты чего такой веселый?» – немедленно заподозрил неладный пиромант. «Буря проходит». «Точно?» «Ага». Если раньше как бетонной плитой сверху давило, то теперь краешек плиты потихоньку начало приподнимать. Совсем по чуть-чуть, но приподнимать. И это уже без всякого ясновидения ощущалось на голом чутье. Через полчасика, думаю, можно будет попробовать из подвала выбраться. Хорошо бы еще Йосик к этому времени очнулся. И не говори. Дрыхнувший без задних ног Иосиф проснулся за пару минут до того, как перестал пощелкивать сканер Василия. К этому времени я уже без всяких приборов чувствовал, что буря прошла дальше. А вот как об этом узнал спавший колдун, осталось загадкой. Сам он, по крайней мере, об этом распространяться не стал. «Значит так», – первым поднялся на ноги Василий. «Сначала на улицу выйдем мы с Никитой, осмотримся и вернемся за остальными». «А смысл?» – возразил Иосиф и носком ботинка стер часть проведенного по полу маркером круга. Хлынувшая внутрь магическая энергия кольнула, но не так, чтобы очень уж сильно. «Если там бродит исчадие стужи, без меня не справитесь». «Нам приказано», – начал было Никита, но колдун немедленно его оборвал. «Предлагаю действовать по обстоятельствам», – безапелляционно заявил он. «Я считаю это более разумным». «Ладно», – сдался парень. Он закинул винтовку за спину и достал из чехла жезл свинцовых ос. «Идем втроем, остальные ждут здесь». «Да не проблема», – фыркнул напалм. «Надолго там не пропадайте только». «Как получится». Василий с дробовиком на изготовку направился к лестнице. «Никита, ты замыкающим!» «Видишь что-нибудь?» – спросил я у пироманта. «Очертания, но уже лучше!» «Понятно», – кивнул я и задул почти прогоревшую таблетку сухого топлива. «А теперь?» «А вот теперь нифига не вижу», – пожаловался пиромант. «Зачем погасил?» «Если что-то пойдет не так и вместо парней припрется кто-то другой, не стоит сидеть с подсветкой». «Не стоит вообще тут сидеть», – поднялся на ноги напалм. «Давай-ка в другой угол на всякий пожарный переберемся». «Пошли». Шаркая в темноте ногами, мы отошли в противоположный угол и взяли на прицел едва заметно подсвеченное отверстие в потолке. Точнее, на прицел его взял я. От напалма толку сейчас было, как от козла молока. Хорошо бы, конечно, и вовсе из подвала выбраться, да только никогда не знаешь, на кого после бури нарвешься. Все же безопаснее будет внизу разведчиков дождаться. И так наше поведение неприкрытой паранойи отдает. Ну да и фиг с ним, главное из города выбраться. Потом за рюмкой чая над этими страхами все вместе посмеемся. «Чувствуешь?» – встрепенулся вдруг пиромант. «Что?» – забеспокоился я. «Не знаю. Будто по моей могиле кто-то прошелся. Сплюнь!» «Тьфу-тьфу-тьфу!» – немедленно последовал совету напалм. «Так ты ничего не чувствуешь?» «Не знаю», – вздохнул я. «Не по себе мне как-то. Валить отсюда хочется». «Ага, аналогично», – облизнул губы парень. «Уходим?» «Надо парней дождаться». С трудом подавил я приступ паники. «Еще не хватало друг друга перестрелять. Да и вдвоем из Рудного нам точно не выбраться». «Тоже верно», – опустился на пол напалм. «Значит, ждем». «Тссс», – тихонько выдохнул я. «Идут». И в самом деле вскоре кто-то забряцал подошвами по перекладинам лестницы. А потом, спрыгнувший на пол, Василий позвал нас. «На выход!» «Тут мы!» – отозвался я со спины, подводя пироманта к охраннику. «Ух ты!» – чуть не подпрыгнул на месте тот и резко обернулся. «А Петр Степанович где?» «Не знаю», – ответил я, сообразив, что просто забыл о прикорнувшем вознице. «Спит, наверное». «Петр Степанович!» – позвал Василий. «Выходить пора!» «Чего там у вас?» – заглянул в люк Никита. «Степаныч разоспался чего-то», – в полголоса выругался Василий и шагнул во тьму. «Сейчас разбужу и пойдем». «Как там наверху?» – запрокинув голову, поинтересовался я. «На улицу не выходили, но Иосиф говорит порядок. Буря прошла». «Вот и здорово!» «Петр Степаныч!» – вновь позвал Василий. И тут меня будто шилом в спину ткнули, длинным таким шилом с жутко холодным острием. «Стой!» – крикнул я, только сейчас сообразив, что именно не давало нам с Напалмом покоя. А выводила из себя тишина. Уже даже и не припомню, когда именно смолкло хриплое дыхание возницы. Просто внимания не обратил, но подспудно это на меня давило. И не только это. В общем, я не успел. Мое предупреждение запоздало буквально на мгновение, но этого времени как раз хватило Василию, чтобы склониться над Петром Степановичем и потрясти его за плечо. И тут же, будто бутылку с осадком на дне встряхнули, по подвалу разошлась волна, обжегшей холодом волжбы. А в следующий миг распахнулись, засветившись жуткой зеленью глаза, и существо, больше не имевшее никакого отношения к добродушному, в общем-то, дядьке, ухватил охранника за шею и швырнула его в стену. Спасли охранника меховой воротник и ушанка. Первый не позволил дотянуться ледяными пальцами до шеи, вторая смягчила удар о бетон. И все же приложившийся головой о бетон Василий, видимо, поплыл и выронил выхваченный из чехла дырокол. «Никита!» – заорал я и вскинул револьвер, но очнувшийся охранник врывался и постоянно закрывал собой мертвяка. А слишком уж неровный магический фон не позволял прибегнуть к ясновидению. Тут Василий как-то ловко крутнулся на месте, оттолкнул от себя покойника, и я немедленно выстрелил мертвецу в затылок. И сразу спину мертвяка расчертила очередь выпущенных Никитой из жезла свинцовых ос шариков. «По ногам, идиоты!» – хрипло выдавил из себя Василий, и когда тварь вновь прыгнула на него, встретил ее ударом топорика, выхваченного из петли на поясе. Стальное лезвие с глухим стуком врезалось в лоб, но мертвяк все же сбил охранника с ног и, подмяв под себя, потянулся скрюченными пальцами к лицу. А потом вдруг дернулся и обмяк. Сверкавшие призрачным светом глаза погасли, из ран потекла черная кровь, и окутывавшая подвал атмосфера ужаса начала понемногу развеиваться. «Порядок?» – уточнил спускавшийся по лесенке Иосиф. «Это ты его?» – спихнув с себя тело, начал растирать горло Василий. «Ну не вы же!» – усмехнулся колдун. «Что вообще произошло?» Никита убрал чародейский жезл в чехол и на всякий случай отошел подальше от трупа. «Дети в подвале играли в гестапо. Зверски замучен сантехник Потапов». Не смог промолчать Напалм. «Да заткнись ты!» – шикнул я на него, морщась из-за звона в ушах. «А то сейчас огребешь». «Все, молчу», – пообещал пиромант. Сначала, полагаю, случился сердечный приступ. Иосиф опустился на колени рядом с распростертым телом и без малейшего намека на брезгливость оттянул века. А когда была снята защита, в тело вселилась потусторонняя сущность, принесенная сюда бурей. «Вась, забирай патроны и валим», – попятился к лестнице Никита. «Он не встанет больше». В нерешительности замер на месте второй охранник. «Нет, уже нет», – успокоил того гимназист. Явно сомневающийся в этом Василий осторожно опустился на одно колено и, расстегнув застежку патронташа, вытянул его из-под мертвеца. «Все, уходим», – сразу же отскочил он подальше. «Пошли». «Так здесь трупы и оставим?» – засомневался Никита. «Твои предложения?» – первым взлетев вверх по лестнице, спросил Василий. «Нашим сообщим, пусть сами решают». «Давай, лезь!» – подтолкнул я Напалма к лестнице, и тот слепую нашарил ржавую перекладину. Дождавшись, пока пиромант выберется из подвала, я поспешил скарабкаться следом и, ухватив за руку, втащил к нам изрядно запыхавшегося Иосифа. Выглядел колдун не ахти. По опухшему и будто собранному из разных кусков лицу ручьями тек пот. Ноги подгибались, а дыхание вырывалось из груди с каким-то нехорошим хрипом и присвистом. «Ты в порядке?» – немедленно шагнул к опершемуся о стену гимназисту Василий. «Идти сможешь?» «Идти смогу». Иосиф вытер лоб носовым платком и спрятал его обратно в карман. «Но особо на меня не рассчитывайте». «Бывает», – вздохнул последним, выбравшийся из подвала Никита, и зашагал по темному коридору. «Давайте за мной». Я, придерживая под руку напалма, двинулся следом. Василий решил колдуна в одиночестве не оставлять и пошел замыкающим. Давшее нам приют здание было в прошлой жизни то ли учебным заведением, то ли медицинским учреждением, и коридор какое-то время петлял меж закрытых дверей. Никита спокойно шел, нисколько не интересуясь запертыми кабинетами, а мы послушно тащились следом. Ему видней. Я только обернулся к уже немного пришедшему в себя Иосифу и спросил. «Товарищ колдун, а вспышка при взрыве шара как на органы зрения повлиять могла?» «Не отвернулся, что ли?» – оттянув от горла ворот свитера, уточнил гимназист. «Ага». «Через пару часов зрение полностью восстановится», – успокоил меня Иосиф. «Слышал?» – толкнул я в бок пироманта. «Все в порядке, короче». «Эти пару часов еще продержаться надо», – буркнул в ответ напалм. «Продержимся», – уверенно заявил остановившийся у выбитой двери Никита и предупредил. «Ноги не сломайте только. Этаж высокий, а снег мы уже умяли». «Проходите», – подтолкнул нас в кабинет Василий и застегнул патронтаж возницы, который до этого нес накинутым на плечо. «Давайте, короче». Я подошел к окну и присвистнул, выглянув наружу. До земли было 2 метра. «Ну, ничего себе! Как вы нас сюда затащили только?» «С трудом», – улыбнулся Никита. «С вас бутылка», – добавил Василий. Он оттеснил меня в сторону и, взобравшись на подоконник, первым спрыгнул вниз. «Порядок! Иосиф, давай!» Я настороженно выглянул наружу. За слегка заметенной снегом дорогой торчали из сугробов накренившиеся заборы и заброшенные здания. Пропустил вперед Иосифа и позвал топтавшегося внизу с дробовиком в руках охранника. «Принимай клиента!» «Я сам!» – отказался гимназист и, ухватившись за оконную раму, попытался свеситься. Но не удержался и рухнул в снег. «Мать!» «Живой?» – обеспокоенно выглянул на улицу Никита. «Нормально!» Иосиф отполз в сторону и, опершись о стену, поднялся на ноги. «Нормально!» «Пошел!» Подтянув к окну, охранник забрал у пироманта ружье и подтолкнул в спину. «Быстрее!» Напалм обреченно вздохнул, но медлить не стал и спрыгнул вниз. При падении завалился на бок, но сразу поднялся и отошел, освобождая мне место. Я передал трехлинейку Никите и заранее морщись соскользнул с карниза на изрядно утоптанный снег. В голове под лопаткой немедленно проснулась боль, в глазах потемнело и пришлось опереться о стену. «Держи!» – не дав мне толком прийти в себя, Никита протянул трехлинейку, а потом и Мосберг пироманта. Настороженно озиравшийся по сторонам Василий к этому времени уже выбрался на дорогу и внимательно разглядывал здания, над крышами которых протянулась узенькая полоска ясного неба. Никита легко спрыгнул к нам и, перехватив закинутую за спину крупнокалиберную винтовку, полез через глубокий сугроб к своему напарнику. Я сунул ружье пироманту, еще таскать за него, и зашагал следом. Ботинки немедленно набился снег, стало холодно и сыро. Но ничего поделать с этим уже было нельзя. «Ладно, это не в санях мерзнуть. Пока из города выйдем, 7 потов сойдет. Успеем согреться. Легко». «Куда нам теперь?» – бестолково завертел головой по сторонам напалм, который кое-как выбрался на дорогу. Видеть толком ничего не видел, но старался вести себя так, будто уже пришел в норму. «Мы, когда вас тащили, вернулись чуток назад», – пояснил Василий, придерживая под руку колдуна. «Вон дорога немного поворачивает. Там КамАЗы стоят». «Поближе ничего подходящего не нашлось?» – тяжело дыша уточнил Иосиф. «Зачем так далеко отходили?» «Поближе нас любой бы дурак нашел», – возразил Никита. «И кого нам тут опасаться?» «Много кого», – нахмурился охранник. «Тех отморозков не всех постреляли, так что смотрите в оба». «Да и кровушки там не слабо пролилось», — кивнул Василий. «Чревато оно». «Это точно», — поежился Напал. «Может, обогнем лучше?» «У меня патроны в санях остались», — покачал головой охранник. «На рожон лезть не будем, поклажу заберем и во дворы свернем сразу». «Ты ж и так патронтаж взял. Не хватит тебе?» «Нет». «Черт с тобой, пойдем тогда». Я сунул меховушки под мышки и, оставшись лишь в тонких кожаных перчатках, откинул барабан револьвера. Вытряхнул стреляную гильзу, вставил новый патрон и вдруг почувствовал, что рукоять вовсе не ледяная, как ей полагалось быть, а слегка теплая. «Ага, теперь ясно, какое заклинание в одной из щечек залито. Интересно, что за чары во второй?» «Живее!» – поторопил нас Никита. «Если наткнемся на засаду, возвращаемся сюда. Пролом в заборе видите? Через него уйдем во дворы. Мы там немного огляделись уже. Если придется разделиться, встречаемся здесь, ясно?» Непонятливых не оказалось, и мы зашагали к месту недавней перестрелки. Я несколько раз потянул носом морозный воздух и прислушался к своим ощущениям. Холодно, но и только. Выходит, и в самом деле буря дальше ушла. Но ясновидение все равно использовать пока не стоило. Магическое поле толком не успело успокоиться, и было слишком много помех. Да и откат словить сейчас проще простого. «Чего шмыгаешь?» – пробурчал шагавший рядом Напалм, который с грехом пополам наловчился ориентироваться по темному пятну моей дубленки и перестал вилять из стороны в сторону. «Да так». Я обернулся и удовлетворенно кивнул. Небо на севере оказалось не столько черным, сколько серым, из-за пелены бушевавшего сейчас там снегопада. Повезло, что буря так быстро дальше ушла. «Нас самым краем зацепило», – высказал свое мнение по этому вопросу Иосиф. «Честно говоря, такой мощной бури не припомню даже». «Да уж, снега не слабо навалило», – вздохнул пиромант. «Интересно, до форта дойдет?» «Не думаю», – покачал головой колдун. «Скорость движения фронта слишком высокая, скоро выдохнется». «Тихо!» – насторожился вдруг остановившийся у поворота Никита. «Слышите?» Василий, отогнув ухо шапки, прислушался. «Рычит кто-то? Не как у саней». «И что делать будем?» – снял я с плеча винтовку. «Рискнем». Охранник на мгновение заколебался, но все же осторожно шагнул вперед. «Если там какие-то твари мертвяков жрут, значит, засады точно нет. Идем». Никита первым двинулся дальше и, обогнув угол, закрывавшего нам обзор дома, тихонько выругался себе под нос. Я подскочил к нему, но сразу подался назад. И было отчего. Место перестрелки оккупировала целая стая падальщиков. Похожие на приземистых собак, шустрые твари рвали мощными челюстями мертвые тела, беспрестанно грызлись при этом друг с другом и постоянно сновали с места на место. Снежно-белый мех позволял им буквально растворяться на фоне сугробов, и оценить численность стаи оказалось совсем непросто. 15 голов, 20, никак не меньше. И тут мы заметили, как к сгоревшему КамАЗу несется еще одна стая падальщиков, куда многочисленней первой. «Уходим, быстро!» – потянул за собой колдуна Василий. Иосиф послушно попятился. «Что за твари?» «Не знаю», – откликнулся Никита. «Но, думаю, от живой человечины они тоже не откажутся». «Осторожно!» – оглянувшись, заорал я. Новая стая легко отвоевала свое право полакомиться мертвечиной и погнала чужаков прочь. По дороге. Прямо на нас. «Мать моя женщина!» – только и выдохнул Никита, вскидывая винтовку. Василий ничего говорить не стал, а просто оттолкнул колдуна и открыл стрельбу из дробовика. Первые выстрелы ошеломили падальщиков и заставили их прыснуть в разные стороны. Но голод легко переселил страх, и ощерившаяся свора бросилась в атаку. Размеренно передергивая цевьё дробовика, Василий разрядил магазин. Но посеченная картечью стая будто и не заметила потерь. Оставив валяться на дороге мертвые тела и бившихся в конвульсиях подранков, падальщики неслись вперед, и отстреливавший из винтовки самых резвых хищников Никита в одиночку остановить их уже не мог. Я задержал дыхание, поймал на прицел самую крупную тварь и первым же выстрелом сбил ее с ног, а потом лихорадочно выпустил остальные патроны в накатывавшую на нас стаю. Никита к этому времени уже закинул винтовку за спину и схватился за жезл свинцовых ос. Василий продолжал перезаряжать дробовик, и шансы отбиться от обезумевших тварей таяли с каждым ударом бешено колотившегося сердца. «Где они?» – заорал Напалм, которому никак не удавалось разглядеть на фоне снега светлые шкуры. «Не вижу ничего!» Я обреченно скрипнул зубами и положил руку ему на плечо. «Готовься!» «Чего?» – опешил пиромант, и тут я перекинул в его сознание созданное ясновидением видение. Он невольно охнул и помотал головой, но сразу успокоился и вскинул Мосберг. Дробовик ходуном заходил в его руках, и оставлявшие за собой ослепительные огненные росчерки алхимические заряды шибанули по стремительно набегавшим тварям. Пламя, визг, тошнотворная вонь опаленной шерсти и горелого мяса. Оглушенный пальбой Василий присел, но продолжил набивать магазин ружья, выдергиваемыми из патронташа на предплечье патронами. Никита тоже решил воспользоваться передышкой и начал менять банку чародейского жезла на новую. Пиромант не остановился, пока не расстрелял все патроны, и напуганные жгучим пламенем остатки изрядно поредевшей стаи бросились на утек. Страх перед огнем оказался сильнее голода. И вскоре на дороге остались лишь подранки, да истерзанные картечью и опаленные зажигательными зарядами тела. Я поспешно отпустил плечо Напалма и зажал руками голову. Приступ накатил как-то в раз. Перед глазами почернело, и пришлось усесться в придорожный сугроб. Какое-то время в голове была лишь звенящая пустота, но потихоньку от макушки к затылку начала растекаться ледяная ломота, и меня вырвало. И сразу отпустило. Ну, почти сразу. Для начала пришлось полностью отгородиться от ясновидения. «Ты в порядке?» – забеспокоился Василий. «Уже да», – поднялся я на ноги и начал перезаряжать винтовку. Накатило чего-то. «Ну ты, Костян, и зажег!» – часто-часто заморгал Никита в тщетной попытке избавиться от мелькавших в глазах огненных сполохов. «Лихо!» «Ерунда!» – усмехнулся Напалм, вслепую набивая магазин патронами. «Маленький мальчик нашел огнемет, больше в деревне никто не живет. Надо тоже зажигательных патронов прикупить». «Давайте убираться отсюда», – заторопил нас колдун. «А сани?» – засомневался Василий. «Какие нафиг еще сани?» – не поддержал его напарник. «Если на нас эти твари со всех сторон накинутся, схарчат за милую душу». «Ладно, идем», – тяжело вздохнул, не желавший расставаться с пожитками охранник. «Вон дыра в заборе». И вновь пришлось пробираться по глубоким сугробам. Василий шел первым и контролировал ситуацию. Следом ломились остальные, ноги моментально начали вязнуть, ботинки наполнились снегом, но в крови пока еще играл адреналин, и мы уверенно двинулись через заброшенный двор. Сначала оставили позади двухэтажный барак с начисто сгоревшей крышей, потом миновали непонятные развалины и в очередной раз, перебравшись через забор, очутились на параллельной улице. Вот только по ней никто не ездил. И проезжая часть отличалась от обочин лишь отсутствием кустов и ржавых остовов покореженных киосков и остановочных навесов. Как пробираться дальше, я лично просто не представлял. «Ну что ж», – задумчиво оглядев открывшийся нам вид, пробормотал Никита. «Придется идти». «Лучше пристрелите меня сразу», – обреченно вздохнул Иосиф, лицо которого в очередной раз поразило меня своей фрагментарностью. Оно даже краснело на морозе и то по частям. «Это всегда успеется», — усмехнулся Напалм. «Кто-нибудь дорогу знает вообще?» Василий вытер варежкой под носом. «Похоже, эта улица тоже к площади перед главпочтамтом ведет», — предположил он. «А там дальше расчищено. Нормально дойдем». «Ну, пошли тогда», — вздохнул я и начал первым проламываться через сугроб. «Потом меня смените». «Да не вопрос». Путь по заметенной снегом улице оказался сущим кошмаром. Мало того, что на ноги будто пудовые гири навесили, так еще и пальцы в ледышки превратились. Спину жутко ломило, в голову стреляло при каждом неловком движении. Еще и по сторонам смотреть приходилось, мало ли кто в развалинах затаиться может. А дома кругом все больше трехэтажные, покатые крыши в прорехах, штукатурка обвалилась целыми пластами. Окон целых ни одного. Впереди и вовсе закопченные руины чернеют. Сверху снежные шапки намело, а стены все в пятнах сажи. Небо вновь затянули облака, но ветер окончательно стих, и редкие снежинки медленно-медленно опускались на землю. Солнце неожиданно нырнуло за крыши домов. Тени удлинились, и на заброшенный город потихоньку начали наползать сумерки. А ведь казалось, вот еще только из форта выехали, и уже вечереет. Довольно скоро вымотавшись, я уступил место в авангарде Никите. Тот недовольно поворчал, но темп задал неплохой. И дальше мы двинулись заметно быстрее. А вскоре стена одного из жилых домов прикрыла тротуар от ветра, и снега там оказалось наметено лишь по колено. Идти сразу стало проще. Но зато начали напрягать свисавшие с ржавых дождевых желобов гигантские сосульки, способные при падении пронзить человека едва ли не насквозь. Уж проломить череп легко. «Все», — с облегчением повернулся к нам шагавший на этот раз первым Василий. «С той стороны дома нормальная дорога проходит. Вон почтамт уже». И в самом деле. Улица вела прямиком к площади перед трехэтажным зданием, сосыпавшейся со стен мозаикой и крытым шифером островерхой крышей. Прямо под окнами почтамта замер вверх колесами перевернутый ЗИЛ. И мне даже не хотелось думать о том, что именно могло стрястись с этим грузовиком. «Это радует», — выдавил из себя, вцепившийся в мой рукав напалм, и хрипло закашлялся. «А то», — гордо заявил шагнувший за угол охранник, и вдруг неуловимым движением скинул дробовик. «В укрытие!» По ушам стеганул хлопок выстрела, и я без колебаний метнулся за вмерзший в сугроб Рафик. Втянул за собой пироманта, повалился на снег, и тут на площади загромыхали автоматные очереди. Выстреливший напоследок Василий спрятался за угол дома и приготовился при удобном случае выглянуть обратно. Но в одном из окон почтамта засверкали вспышки, и пули вышибли куски штукатурки прямо у охранника над головой. «Сюда!» – заорал напарнику Никита и толкнул к нам колдуна, а сам несколькими прицельными выстрелами заставил автоматчика прекратить обстрел. Василий проворно метнулся под укрытие засыпанного снегом автомобиля, и стоило Никите пригнуться, как по ржавому кузову заколотили пули. «Мать!» – выругался напалм. «Что за дела?» «Опять на этих отморозков нарвались!» – шумно выдохнул Василий. «Двое по площади к почтамту шли. Я их вроде снял. Одного точно, второй, возможно, только ранен». «Еще трое осталось!» – начал заряжать винтовку Никита. «И один из них – колдун». «Это плохо», – поморщился валявшийся в сугробе Осип. «Я сейчас в этом плане полный ноль». «Значит, надо убираться отсюда», – буркнул охранник, закончив набивать патронами магазин «Марлина». Но стоило ему высунуться из-за автомобиля, как сразу с двух направлений прогрохотали автоматные очереди. Пули взметнули фонтанчики снега, прошили капот, вышибли нам на голову остатки стекол. «Похоже, мы тут застряли», – поежился я. «Из почтамта вся дорога просматривается». «Что-нибудь придумаем». Никита слегка приподнялся, завертел головой по сторонам и обрадованно окликнул напарника. «Вась, видишь пожарную лестницу? Если заберемся на крышу, у нас окна как на ладони будут». Василий мельком глянул на стоявший через дорогу дом. «Туда еще добежать надо. Не успеешь». «Если прикроете, успею». «Для начала засечем окна, где эти гады сидят. Вы им высунуться не дадите, а я рвану. А там их быстро выщелкну. Связь по рации». «Я пас», — отказался напалм. «Толком ничего не вижу. Если только Евгений мое ружье возьмет». «Возьму», — согласился я и забрал у пироманта дробовик. «Ладно, тогда попробуем», — решился Василий. И, проверив рацию, прицепил ее обратно на пояс. «Только подожди, ружье перезаряжу». Он выдернул из патронташа пару патронов и усмехнулся. «Хорошо, хоть у Петра Степановича земля ему пухом, картечь оказалась. Сейчас самое то». Один пластиковый цилиндр парень вставил в магазин, второй сунул сразу в патронник и закрыл затвор, вернув помпу на место. «Готов?» «Жди», – предупредил его Никита. И осторожно, высунувшись из-за рафика, моментально спрятался обратно, когда по сугробу стеганула короткая очередь. «Вась! На тебе ближнее угловое окно на втором этаже. Евгений, ориентируйся на второе справа на третьем». «Колдун нас прощупывает», – неожиданно заявил Иосиф, рисовавший обычной веточкой на снегу какие-то узоры. «Я пока закрываюсь, но надолго меня не хватит». «На счет три». Никита, уступив мне место, передвинулся чуть дальше. «Раз, два, три». Подавив внезапный приступ страха, я вынырнул из-за машины, поймал на мушку нужное окно и нажал спусковой крючок. Ослепительные росчерки угодили немного ниже. Не отнимая от плеча приклад, я передернул цевьё и чуть приподнял ствол. Второй выстрел прошил темное пространство комнаты, и там расцвела огненная вспышка. А миг спустя, прикрывая бросившегося по глубокому снегу к соседнему дому Никиту, пальнул Василий. С третьего раза мне удалось снести подоконник. А вот Вася неожиданно выругался и со всех сил дернул от себя заевшее вдруг цевьё. Я попытался поймать на прицел его окно, но там уже засверкали дульные вспышки, и застигнутый стрельбой на середине дороги Никита тяжело повалился в сугроб. Следующая очередь прошлась по Рафику, заставив меня спрятаться за кузов. Судорожно дернувшийся Василий тоже бухнулся на колени, попытавшемуся же подняться на четвереньки Никите в спину угодили сразу несколько пуль, и он неподвижно уткнулся лицом в снег. «Что за фигня?» – перебрался я к Василию, зажимавшему ладонью простреленное плечо. «Заклинило!» – облизнул губы бледный, как мел парень. «Первый раз такое! Первый!» Я поднял ружье, стряхнул с него снег и увидел, что перекошенный патрон краешком гильзы уперся в промежуток между патронником и магазином. И в самом деле заклинило. «Сильно тебя?» – подполз к раненому Иосиф. «Да неважно. Как Никита успел?» «Застрелили его», – вздохнул я. «Твою мать!» – выругался стиснувший зубы Василий. «Я теперь тоже не боец, рука не шевелится». «Выходного отверстия нет», – осмотрел рукав колдун. «И кровь сильно идет. Надо остановить кровотечение. Надо убираться отсюда». «Успокойся». Иосиф толкнул парня обратно к машине и, вытащив у него из чехла нож, вспорол рукав. «Так ты далеко не уйдешь». «И что делать будем?» – подал голос пиромант. «Без понятия», – судорожно сглотнул я. «Но здесь оставаться нельзя». «С этим не поспоришь. До темноты точно отсидеться не получится». Я глянул на колдуна, пытавшегося остановить текшую из простреленного плеча охранника кровь. И только покачал головой. Влипли. «Помогите мне уже!» – просипел возившийся с окровавленными бинтами Иосиф. «Быстрее!» Повернулся я к пироманту. «Костя, ты как, прозрел?» «Уже лучше. Тогда помоги Иосифу». Напалм переполз к потерявшему сознание охраннику и выругался, не решаясь извозиться в крови. «Артерии или вены не задеты?» – уточнил он. «Нет, но пуля внутри», – ответил гимназист. «Давай прижжем», – предложил пиромант. «Индивидуальный пакет достань», – только мотнул головой Иосиф и, задрав голову, неожиданно уставился в небо. «Что за фигня?» Я проследил за его взглядом и вдруг заметил, как прямо над нами начал сгущаться мрак. Тусклый свет, проглядывавшего из-за развалин солнца, окончательно померк, и снег приобрел мертвенно-синюшный оттенок. Еще и похолодало в один миг, даже напалма проняло. «Вот сволочь!» – выругался Иосиф, и непонятно зачем принялся набирать текущую из раны кровь, сложенной лодочкой ладони. Подождав, пока натечет с пол пригоршни, он резким взмахом выплеснул ее себе под ноги и начал указательным пальцем рисовать что-то на испещренном красными отметинами снегу. «Ты чего?» – с изумлением уставился на него пиромант, с грехом пополам сумевший зажать входное отверстие индивидуальным пакетом. А вот я сразу почувствовал, как рассеялся опускавшийся на нас мрак, да и холод, пусть не так быстро, но начал отступать. «Этот...» Колдун проглотил ругательство и, стерев ботинком выведенные на снегу каракули, начал перебинтовывать руку охраннику. «Недоучка! Решил нас тут немного заморозить». «Каким образом?» – осторожно выглянув из-за машины, спросил я. «После бури магическое поле неоднородное. Брать силу напрямую он точно не может». «Либо домашняя заготовка», – пожал плечами Иосиф, – «либо ритуал провести успел». «Это как ты в подвале?» С отвращением вытирая снег, перепачканные в крови руки, спросил напалм. «Ну да. Аккумулировать энергию сейчас не получится, зато с ней можно напрямую работать. У меня для этих целей зачарованный маркер был. А для простеньких заклинаний обычный нож или обломок палки сгодится. Лучше всего, конечно, таким образом защиту выставлять получается. Но это уже дело сноровки». «И как долго ты сможешь нас прикрывать?» – забеспокоился я. «Мою защиту этот недоучка не пробьет никогда», – презрительно фыркнул Иосиф. Но вот два автоматчика изрешетят нас за милую душу. Или какие-нибудь твари на запах крови прибегут. «Точно не пробьет», — заволновался пиромант. «Ты настолько крут, что пальцем руны на снегу рисовать способен? А если у него запасные кристаллы с энергией есть?» «Не пальцем, а кровью», — ощерился гимназист. «Чувствуешь разницу? И крови у нас полно. Никаких кристаллов этому дятлу не хватит». «Ясно». Напалма заметно передернула, и больше расспрашивать колдуна он ни о чем не стал. «Евгений, предложишь что-нибудь?» «Есть у меня идея», — вздохнул я и указал на перевернутый ЗИЛ, замерший перед окнами почтамта. «Машину видишь? Силуэт. Шины. Смутно. Неважно. Если их поджечь, то в дыму я добегу до соседнего дома. По пожарной лестнице заберусь на крышу и оттуда вас прикрою». «И как ты собираешься их зажечь?» – разочарованно фыркнул Иосиф. «Не получится ничего. Да и колдуну ветром дым разметать ничего не стоит». «Зажечь не проблема», – задумчиво глянул на меня пиромант и неопределенно покрутил рукой в воздухе. «Ты все хорошо?» «Обдумал. Сработает?» «Должно. Должно». «Полной уверенности у меня нет», – вздохнул я и понизил голос. «Сам понимаешь, ситуация непростая». «Наугад побежишь? А какие варианты?» «Ладно, ладно», — покивал Напалм. «Но учти, второго шанса у тебя не будет. Все надо сделать сразу, без дублей». «Само собой». Я кинул меховушки в снег, с трудом вытащил из дробовика Василия заклинивший патрон и, на пробу передернув помпу, протянул ружье Иосифу. «Нормально вроде, не клинит больше». «Мне оно зачем?» — удивился гимназист. «Прикроешь с той стороны». «Рация есть у тебя?» «Рация есть, но я не попаду никуда», — честно признался Иосиф. «Неважно, Костя тоже нифига не видит. Главное, стреляйте в сторону почтамта почаще». Колдун с тяжелым вздохом перебрался к кабине Рафика. Я отцепил с пояса Василия рацию и пополз к гимназисту. Напалм слегка высунулся из-за кузова и нацелил ружье на перевернутый грузовик. «Готов?» — облизнув губы, спросил он. Я подавил некстати накатившую неуверенность и кивнул. «Давай». «Давай?» От одного осознания того факта, что сейчас придется подставляться под пули, начала бить крупная дрожь. «Давай, блин!» Когда знаешь все наперед, когда полностью уверен в успехе и загодя подстелил в нужном месте соломку, даже тогда остается мизерная вероятность запороть дело из-за какой-нибудь непредусмотренной мелочи. Пустяка, на который просто не обратил внимания. А сейчас? Без предвидения. Страшно. Страшно словить пулю и умереть, даже не осознав того, что проиграл. Страшно просто словить пулю, а уж валяться с засевшим меж лопаток куском свинца и дожидаться смерти – это и вовсе за гранью. Но когда нет выбора, приходится играть в русскую рулетку. Пусть в барабаны зарядили куда больше одного патрона. Потому что иначе будет только хуже. И сам погибнешь, и остальных за собой потащишь. И в итоге твоя нерешительность выльется в то самое обреченное ожидание смерти. А это, пожалуй, еще хуже, чем просто валяться в снегу с засевшим в спине куском свинца. Наверное, хуже, да. Тщательно прицелившись в перевернутую машину, Напалм наконец потянул спусковой крючок. Бум! Сразу же передернул помпу, выстрелил второй раз и спрятался за машину. Я смутно почувствовал отголоски всколыхнувшегося у него внутри пламени, а миг спустя от вспыхнувших покрышек повалил густой черный дым. «Вот ведь!» – поразился Иосиф. «Ну так!» – гордо ответил Напалм и тяжело привалился к борту Рафика, скрывая потекшую из левой ноздри струйку крови. Зажигательные заряды задачу ему облегчили, но основную роль сыграл все же дар повелителя огня. И поскольку за все в этой жизни приходится платить, самочувствие сейчас у пироманта совершенно точно оставляло желать лучшего. Выждав, пока дым от чадящих покрышек хоть как-то перекроет засевшим в почтамте стрелкам обзор, я присел рядом с неловко перехватившим дробовик колдуном и скомандовал «Давайте!». И даже не дожидаясь, когда за спиной загрохочут выстрелы, бросился бежать по оставленным Никитой следам. Успел беспрепятственно миновать распростертое в снегу тело, и в этот момент из окон почтамта открыли ответный огонь. Дымовая завеса начала рассеиваться, а в один миг потухшие покрышки стремительно покрылись коркой льда. Но, к счастью, порывы внезапно налетевшего ветра оказались неспособны сходу разметать клубы густого дыма. И пули по-прежнему бестолково взбивали сугробы вокруг Рафика, прошивали его дверцы и борта, заседали в смёрзшейся внутри салона снежной глыбе. Желание выжить будто подтолкнуло в спину. Я в несколько судорожных рывков подскочил к дому и, прижавшись к стене, укрылся за отгородившим меня от почтамта углом. «Евгений!» — выглянул из-за Рафика Иосиф. «Колдун где-то рядом! Он не на почте!» «Мать!» — выругался я и, подпрыгнув, ухватился за нижнюю перекладину пожарной лестницы. «Колдун где-то рядом?» Что ж, тогда становится ясно, почему автоматчики до сих пор не разделились и не попытались выкурить нас из-за Рафика. Зачем, если втихаря подкравшийся со спины колдун легко и непринужденно покажет наивным чукотским юношам Кузькину мать? Превозмогая боль в спине, я подтянулся, с трудом вцепился во вторую перекладину и, не обращая внимания на бестолково болтавшуюся за спиной трехлинейку, начал карабкаться на крышу. Как бы я сам поступил на месте колдуна? Уж точно не стал бы кидаться в атаку с шашкой наголо. Пусть нападение со спины обеспечит эффект неожиданности, но всегда остается шанс нарваться на шальную пулю. Нет, так рисковать он точно не станет, а значит постарается достать нас с безопасного расстояния. Скорее всего, с крыши. Крыши либо этого дома, либо того, что напротив. Выходит, если не хочу внезапно поджариться или закончить жизнь стремительным падением вниз, надо держать ухо востро. С гимназистами шутки плохи. Изрядно запыхавшись, я забрался на крышу и сразу приметил распахнутое настежь чердачное окно. Проскользнул внутрь и, с трудом заставив себя не хрипеть, какое-то время просто стоял и глотал открытым ртом обжигающий воздух. Дожидался, пока глаза привыкнут к темноте, и с револьвером в руке осторожно двинулся вперед в поисках лестницы вниз. Внутри оказалось темно. Лишь где-то впереди, через прореху в шифере, пробивался тусклый свет, и приходилось осторожно переставлять ноги, чтобы не споткнуться о накиданный на пол хлам. «Ума не приложу. Зачем сюда это все стащили? Разве что тут раньше кладовки у людей были. Точно, вон и перегородки местами сохранились». Внезапно под дырой в крыше мелькнула чья-то тень, и я немедленно метнулся в забелевший неподалеку холодильник, а в следующий миг неведомая сила разметала в труху подгнившие стропила за моей спиной. Сверху посыпалась пыль и непонятные обломки, будто бы получивший гигантского пинка холодильник совершенно беззвучно взметнулся в воздух, шибанулся о явственно треснувшую крышу и с жутким дребезгом рухнул вниз, едва не угодив прямо на меня». Вновь почудилось едва различимое движение в темноте. Я выстрелил наугад и, откатившись в сторону, поднялся на ноги. Только попятился к чердачному окну, как почувствовал непонятную ломоту, а во рту появился неприятный металлический привкус, не имевший никакого отношения к прикушенному до крови языку. «Не только ваш приятель способен на такие штуки!» Совершенно спокойно вышел из-за покосившейся перегородки парень в длинном кожаном плаще и подбитый мехом кожаной же кепке. Полноватый, невысокий, с бесформенным носом картошкой, он казался обычным простаком, но разгоравшееся меж его сведенных ладоней сияние ясно давало понять, что меня пытается взять в оборот самый настоящий колдун. «Надеюсь, ты спилил мушку?» – продолжил изгаляться гимназист. «Нет? Зря. Теперь пистолет разве что в задницу себе засунуть можешь. Ни на что другое он больше не годится». Толстячок добродушно улыбался, но по его лицу катились крупные капли пота, а бившаяся меж ладоней энергия начала постепенно скатываться в смертоносный шар. Блокирующее работу огнестрельного оружия заклинание – вещь исключительно полезная, продолжил медленно приближаться колдун. Шаровая молния, в руках которого налилась совсем уж нехорошим сиянием. «Ну, чего же ты не стреляешь? Не можешь? Ай-яй-яй, как нехорошо получилось!» Пытавшийся довести до ума боевое заклинание толстяк нисколько в своих силах не сомневался. Да и я, честно говоря, тоже. Когда Иосиф автоматы заблокировал, зубы точно так же ломило. Не блефуют, можно даже не сомневаться. Но и сдаваться без боя не стоило. Раз гимназист вынужден тупо напитывать внутренней энергией простейшие боевые чары, все домашние заготовки у него уже закончились. Получится увернуться, тупо его руками-ногами забью. Эх, мне бы топор сейчас, как у Василия. «Ну чего же ты не стреляешь, а?» — повторил остановившийся метрах в пяти толстяк, продолжая закреплять упрямо рассеивавшиеся чары. «Ну чего?» Я уже совсем решился швырнуть в него револьвер и сигануть в чердачное окошко, когда внезапно обратил внимание на покалывавшие пальцы заклинания, залитые в деревянные накладки рукояти носорога. Точнее, заклинания. Одно подогревает рукоять, а второе... А если... И подобно хватающемуся за последнюю соломинку утопающему, я с усилием потянул тугой спусковой крючок. Ладони обожгли безумно холодные искорки магической энергии, а миг спустя грохнул показавшийся в закрытом помещении просто оглушительный выстрел. Промахнуться с такого расстояния было просто-напросто нереально, но все же пуля прошла стороной и с глухим стуком засела в деревянных стропилах. Плевать. Хватило одного эффекта неожиданности, чтобы в испуге отшатнувшийся толстяк на миг утратил концентрацию и упустил контроль над бившейся у него меж ладоней шаровой молнией. Не дав ему времени сотворить новые чары, я пальнул вновь, но и эта пуля унеслась в темень чердака. Взвизгнувший колдун развернулся и неожиданно резво припустил прочь. Я за ним, на ходу стреляя в обтянутую кожаным плащом спину. На третьем выстреле парень споткнулся, четвертый сбил его с ног, а пятая пуля угодила точно промеж лопаток, буквально пришпилив гимназиста к полу. Потом боёк впустую стукнул по уже пробитому капсулю, и этот звук заставил меня очнуться. Все в порядке. Все кончилось. Для колдуна кончилось, не для меня. Какое-то время воздух с сипом и бульканьем вырывался из простреленных легких гимназиста, а его толстые пальцы судорожно скребли пыльные доски. Но еще прежде, чем я вытряхнул в карман стреляные гильзы и нашарил картонную коробку с патронами, парень последний раз дернулся и затих. Перезарядив револьвер, я присел рядом с колдуном, вокруг которого по грязному полу растеклась настоящая лужа крови. И, убедившись, что толстяк окончательно и бесповоротно мертв, выдернул из скрюченных пальцев обрывок цепочки. Перехватил соскользнувший с него кусочек горного хрусталя, зажатый меж двух медных пластинок, и поднес амулет к лицу. «Щит веры!» «Да уж, вовремя в отводящем пуле амулете заряд кончился, ничего не скажешь». Я спрятал разряженный талисман, трофеем будет, и направился к ведущему вниз люку, до которого колдун не добежал какой-то десяток шагов. Тут же захрипела рация, но после стрельбы в тесном помещении чертовски звенело в ушах, а вслушиваться в неразборчивое бормотание уже не оставалось времени. «Колдун готов, все в порядке, отбой!» Сунув рацию обратно в карман, я присел рядом с люком и попытался прислушаться. Хрена там, один звон в ушах стоит. Терять время не имело смысла, и, наплевав на осторожность, я в наглую спустился по лестнице. Обвел стволом револьвера обветшалый коридор, прикинул, из каких квартир открывается лучший вид на почтамт, и прошел в первую приглянувшуюся дверь. После схватки с колдуном внутри все так и дергалось. Сердце глухо бухало, будто автомобильный сабвуфер, а поджилки тряслись из-за выброшенного в кровь адреналина. Неплохое состояние для рукопашной схватки или драпа, куда глаза глядят, но вот для снайперского выстрела хуже не придумаешь. Руки и вовсе ходуном ходят, не прицелиться толком. Заставляя себя хоть немного успокоиться, я снял болтавшуюся за спиной винтовку и внимательно осмотрел комнату. Точнее, кухню. Выбитое окно, заметенный снегом пол, ржавая газовая плита, сорванные со стены шкафчики сбитой посуды, выломанная мойка. Разгром полнейший. Но это все не важно. Главное, перед оконным проемом стоял крепкий на вид, пусть и слегка покосившийся стол. Пригнувшись, я подобрался к нему и, оставаясь в тени, настороженно выглянул на улицу. С высоты четвертого этажа здание почтамта было как на ладони, и, прищурившись, я начал высматривать притаившихся там стрелков. Долго искать не пришлось. Сидевший на приставленном к стене стуле парень с автоматом преспокойно курил, время от времени наклоняясь к окну окинуть взглядом изрешеченный пулями рафик. И спокойствие стрелка было вполне объяснимо. Разместился он так, что с площади его было не достать, если только из гранатомета. Но гранатомета у нас не было, а вот снайпер на господствующей высоте имелся. И дистанция тут ерундовая. Даже мне при малой толике везения не промахнуться. Куда-нибудь да попаду. Этого гада ведь даже убивать не обязательно. Просто зацепить, и опасности представлять уже не будет. Когда в тебе винтовочная пуля засела, не до геройства. Тут бы выползти из-под обстрела и постараться не сдохнуть. Не та сейчас ситуация, чтобы на амбразуру бросаться. А вот второго автоматчика заметить не удалось. Вряд ли он позицию сменить решил. Скорее всего, сидит так, что мне его просто не видно. Ладно, придется рискнуть. Навалившись на кухонный стол, я постарался принять как можно более устойчивое положение и поймал на мушку грудь забочковавшего сигарету парня. Выстрел болезненно ударил по ушам. Автоматчика будто молотом под дых шибанули, и, кувыркнувшись через спинку стула, он повалился на пол. Передернув затвор, я сдвинул винтовку в сторону и взял на прицел дальние окна второго этажа, где, по моим прикидкам, должен был сидеть последний стрелок. Заметил в одном из них какое-то смутное движение и немедленно всадил туда пулю, стараясь даже не столько попасть, сколько просто напугать. Стреляная гильза вновь отлетела в сторону, я загнал в патронник новый патрон и, оперев ствол винтовки о подоконник, взялся за рацию. «Уходите! Быстро! Отбой!» В ответ что-то неразборчиво зачастили, но мне уже стало не до разговоров. Подхватив Мосинку, я внимательно вглядывался в темные окна почтамта. Если стрелок не запаникует и сменит позицию, у нас будут большие проблемы. Другой вопрос, оно ему надо? Мало того, что на трофеи теперь рассчитывать не приходится. Понимать ведь должен, что колдун не просто так пропал. Так еще и сам под пулю подставиться может. Захочет отомстить за товарищей. Не смешите мои тапочки. Никто не станет патроны из-за каких-то дурацких принципов почем зря жечь. К тому же он один остался, а значит, наверняка решит тайник в КамАЗе выпотрошить. Слишком уж солидный куш там запрятан. Но это если по уму. А если он наркотой накачан, то о логике можно забыть. Раз уж их предводитель так глупо подставился, то что о рядовых бойцах тогда говорить? От напряжения у меня со лба потекла струйка пота. Но я и не подумал отвлечься даже на миг и смахнуть ее ладонью. И лишь когда вновь ожила рация, позволил себе немного расслабиться. «Мы за домом! Прием! Ждите! Отбой!» Попятившись от кухонного стола, я развернулся и с винтовкой наперевес бросился в коридор. Выскочил из квартиры в подъезд и, забыв про осторожность, рванул к лестнице. А там едва ли не кубарем скатился на первый этаж. Не успеть теперь последнему отморозку меня перехватить, никак не успеть. Элементарно времени перебежать через площадь не хватит. Главное, чтобы свои с перепугу не подстрелили. А не это запросто. Напалм ничего толком не видит, а Иосиф с ружьем обращаться не умеет. Пальнет случайно и заполучу заряд картечи в потроха. И именно поэтому, прежде чем выскочить из подъезда на улицу, я остановился и осторожно выглянул наружу. Заметил спешивших через двор парней и окликнул их, а потом и помахал рукой. «Я здесь! Идем!» – позвал меня с трудом пробиравшийся по глубокому снегу Иосиф. Напалм помогал идти Василию, но к моему облегчению раненый достаточно уверенно стоял на ногах и сам. Шатало его, разумеется, не слабо, но и только. Все так же с винтовкой на изготовку я присоединился к товарищам по несчастью, забрал у пироманта меховушки и замыкающим зашагал к соседнему двору. Дальше мы кое-как продрались через сугробы детской площадки, обогнули густо разросшиеся кусты, свернули за угол и буквально уткнулись в дорогу, изрядно занесенную последним снегопадом. Но именно, только лишь последним. Сразу видно, что удалось вновь на торный путь выбраться. Тут снега и по щиколотку не везде намело. «Живем?» – обрадовался Напалм, первым вырвавшись из слишком уж гостеприимных объятий сугроба на обочине. «Ну все, покатило!» «Не говори гоп!» Угрюмо одернул его внимательно прислушивавшийся к тишине зимнего города Иосиф. «Гоп-стоп! Мы подошли из-за угла!» Не обратив никакого внимания на предупреждение, пропел пиромант. «Если до полной темноты не выберемся из Рудного, схарчат!» – поморщился тяжело отдувавшийся Василий, который не стал забирать дробовик у колдуна, а вместо этого расстегнул прицепленный на пояс чехол с дыроколом. «Шумел камыш, деревья гнулись, а ночка темная была». Уже не столь уверенно отозвался Напалм. «Ну идем, что ли?» «Пошли». И мы потащились по присыпанной снегом дороге, внимательно разглядывая коробки теснившихся к обочинам домов. Вскоре мрачные пятиэтажки окончательно сменились полуразрушенными двух- и трехэтажными халупами, от многих из которых остались лишь остовы, с провалившимися крышами и перекрытиями, но конца и края городу пока видно не было. А вот мы уже изрядно выдохлись, пусть по дороге идти оказалось куда легче, чем пробираться по глубокому снегу. Но и тут ветер успел намести местами вовсе не маленькие сугробы, да и замерзли до крайности. «Слышите?» – насторожился вдруг Иосиф. «Машины едут!» «С дороги!» – рванул к обочине Напалм. «Стой ты!» – вцепился в него Василий. «Вдруг подвезут!» «Серьезно?» – удивился пиромант. «Среди торгового люда беспредельщиков немного». Вновь оперся об него охранник. «Обычно все друг другу помогают». «Да уж, помогли так помогли», – фыркнул Напалм. «Бывает». «Ну тогда ждем», – согласился я рискнуть. Мы приглядели место на повороте, откуда до соседнего дома было рукой подать, и расположились у обочины, настороженно поглядывая то на пустынную дорогу, то на близкие развалины. Неприятности можно было ждать и оттуда, но у нас пока теплилась надежда на взаимопомощь проезжающих мимо коллег. Главное, чтобы это именно коллеги оказались. Первым из-за домов выкатил подминавший снег мощными колесами «Урал», скрытым брезентовым тентом кузовом. Следом вывернули два фургона «Бычка», которые, несмотря на относительно светлое время суток, ехали со включенными фарами. Заметив нас, водители немедленно сбросили скорость и дальше поползли уже не в пример тише. Приоткрывший дверцу кабины головного автомобиля парень поудобнее перехватил упертый в пол прикладом ручной пулемет, но брать нас на прицел не стал. «Стойте тут!» – распорядился Василий и сделал несколько шагов навстречу приближающейся колонне. С распоротым рукавом и залитым кровью полушубком вид у него был на редкость измученный. Но это и к лучшему, все меньше опасений вызовет. «Ну?» – слегка высунулся в приоткрытую дверь парень с пулеметом, когда Урал притормозил рядом с охранником. «В бурю от обоза отбились», – остановился в шаге от машины Василий. «Подбросьте до окраины Рудного, нас там ждать должны». «Вы, что ли, дорогу перегородили?» «Сани наши. Те уроды первыми стрелять начали». «Пришлось из-за вас, блин, кругаля давать», – выругался парень, пребывавший не в самом лучшем расположении духа. «Чей обоз был?» «Трофимова, Михаил Григорьевич из города», – честно ответил Василий. Водитель что-то подсказал пулеметчику, тот кивнул и указал на кузов. «Забирайтесь. Но если Трофимов на выезде не встретит, сдадим патрулю. Сами с ними разбираться будете». «Не проблема», – обрадовался Василий и махнул нам здоровой рукой. «Пошли! Живее!» Решив не нарываться на неприятности, мы сначала передали сидевшим под тентом парням дробовики и винтовку, и лишь потом забрались в кузов сами. Лавок вдоль бортов внутри не оказалось, но нас это нисколько не разочаровало. Я лично просто повалился на днище, а потом грузовик вздрогнул и, медленно набирая ход, пополз дальше. «Выбрались, что ли?» Будто не до конца веря в произошедшее, пробормотал Напалм и покачал головой. «Эй, ямщик, поворачивай к черту, новой дорогой поедем домой. Теперь главное, чтобы нас обоз дождался». «Дождутся», — уверенно заявил Василий. И, опершись спиной о дощатый борт, пристроил на коленях раненую руку. «Непременно дождутся». Я только вздохнул и, перевернувшись на бок, закрыл глаза. Машину потряхивало. Болтанка растрясла поселившуюся в спине боль, следом заломила затылок. Но ненадолго. Вскоре мне удалось задремать, и лишь изредка сквозь сон пробивался голос Василия, расписывавшего наше злоключение охранником колонны. А потом исчезло и это приглушенное бормотание. Просыпаясь и вновь засыпая, я какое-то время трясся в кузове, подобно неодушевленному грузу, а окончательно очнулся уже из-за рывка, с которым остановился резко затормозивший Урал. Снаружи послышались громкие голоса, потом один из охранников откинул полог и сообщил нам радостное известие. «Ждут вас! Вылезайте!» Немедленно подхвативший дробовик напалм лихо выпрыгнул наружу. Я так горячиться не стал и сначала передал ему свою винтовку, а затем очень медленно и осторожно выбрался следом. Помог спуститься на землю бледному как мел Василию, который немедленно отправился на поиски командира и протянул руку замешкавшемуся Иосифу. Тот едва не упал из-за подвернувшейся ноги, вытянул из кузова фабарм и побежал было догонять заметно покачивавшегося из стороны в сторону охранника, но потом раздраженно махнул рукой и зашагал к ближайшему костру. А я огляделся по сторонам и в некотором недоумении почесал затылок из-за возникших ассоциаций с остановившимся в пути средних размеров цыганским табором. Пережидали непогоду здесь десятка три саней, не только нашего обоза, но и чужие, дюжины разнокалиберных грузовиков и выбивавшийся из общего ряда своеобразных шиком огромный серебристый пикап с хромированным кенгурятником. Кто-то из торговцев развел костер, кто-то и вовсе выставил палатку. «Мальчики!» — с радостным криком бросилась к нам Марина. «Как я рада, что вы живы!» «А уж мы как рады!» — пробормотал напалм. «Держите!» Девушка набулькала из своей заветной фляжки в одноразовые стаканчики по 50 граммов коньяку и безапелляционно заявила. «Пейте немедленно!» Пиромант осушил свою порцию одним махом. Я тоже выпил коньяк, будто воду, совершенно не прочувствовав вкуса. Шок, мать его, за ногу. «Чаю?» – предложила Марина. «Давай!» Я посмотрел след Василию, которого уже тащил куда-то за собой всполошившийся Кирилл Ефимович. И тяжело вздохнул. «Ну, сейчас начнется». «Иосиф, а вы будете?» – окликнула рыжая, огревшегося у огня гимназиста. «Не откажусь», – поежился колдун. После коньяка горячий чай показался и вовсе обжигающим. Я пожадничал, обжег небо и поспешил хапнуть морозного воздуха, выдохнув при этом целые клубы пара. Расстраиваться из-за такого пустяка не стал и сразу хлебнул еще. Чай в самом деле оказался как нельзя более кстати. По крайней мере, вновь себя живым ощущать начал. Даже до ног тепло дошло. Но спокойно насладиться процессом согревания не получилось. Рыскавший меж саней Константин Крестовский заметил нас и немедленно забрал у колдуна дробовик Василия. «Рассказывайте, что стряслось», – потребовал он. «А может, по пути?» – предложил напалм. «Давайте не будем время терять, а?» «Не выйдет», – поморщился начальник охраны. «Михаил Григорьевич пока еще с патрульными разбирается». «А что такое?» «Думаешь, можно перестрелять кучу народа и никому об этом не сообщить?» – удивился моей наивности Константин. «А еще Сапфировый и не этот. Теперь мороки до вечера». «До Песчаного-то успеем добраться?» «Должны», – как-то очень уж неопределенно пожал плечами начальник охраны. «Ну, чего молчите? Излагайте». «Мостового-то тварь задрала, от которой мы еле отбились», – уставился себе под ноги Иосиф. Догнала и накинулась. Петр Степанович от сердечного приступа умер и обернулся, еле упокоили. А Немчука отморозки застрелили, когда мы на них у почтамта наткнулись. С этого места поподробней. Прежде чем нас прижали, Василий двоих застрелить успел. И должен был Никиту прикрыть, пока тот к соседнему зданию перебегает. Но у него ружье заклинило. И Немчука убили. И ему самому руку прострелили. «Патрон перекосило», — подсказал я. «Свои у него кончились, он у Петра Степановича взял». «Вот». Вытащил из кармана выщелкнутый мной из ружья патрон Иосиф и протянул его начальнику охраны. Такие были. «Магнум». Константин вставил патрон в магазин, передернул помпу и начал задумчиво изучать заклинивший дробовик. «Похоже, слишком длинный». «В смысле?» – удивился напалм. «У ваших фабармов патронники на магнумы разве не рассчитаны?» «Рассчитаны». «Тогда какого фига? Длина же стандартная – 76 миллиметров». «Это длина гильзы, а не длина патрона», – поправил пироманта Крестовский. «Гильзу закручивают, длина уменьшается. Но закрутка разная бывает. И длина патрона тоже разнится. Эти просто слишком длинными оказались, поэтому и утыкаются». Петр Степанович, земля ему пухом, в двустволку их без проблем совал, а тут никак». «Засада», — пробормотал пиромант. «Дальше что было?» Константин счел тему закрытой. «Евгений вот до соседнего дома добежал, мы прикрыли». «И?» — повернулся ко мне Крестовский. «Колдуна и одного из автоматчиков подстрелил, последний ушел». Не стал отмалчиваться я. «Ясно». Уставившийся себе под ноги начальник охраны задумчиво попинал снег. «В общем, об этом никому, а то до утра не отпустят». «Как скажете», — пожал я плечами. «Так ты у нас герой?» — улыбнулась налившая мне второй стакан чая Марина. «Да прям», — отмахнулся я. И вдруг понял, что до сих пор так и не ощутил предсмертных эмоций убитых мной людей. То ли так отгородился от дара капитально, то ли Л-13 до сих пор действует. А может, просто черствей стал? Но это вряд ли. «Стойте здесь, похоже, отправляемся», — предупредил нас начальник охраны и поспешил к распрощавшемуся с патрульными Михаилу Григорьевичу. «А чего тут все делают?» — спросил у девушки, оглядевшейся по сторонам напалм. «Мы-то ладно, а остальные?» «Из-за бури застряли. Ждут, пока дальше ехать можно будет. Здесь вроде как официальная стоянка под охраной патруля». «Надеются до ночи в форт успеть?» – удивленно посмотрел на темное небо пиромант. «Если на машинах, то почему не успеть?» – вздохнул я. «Вот!» – повысил голос, проходивший мимо Михаил Григорьевич. «Золотые слова! Последний раз в санях еду. Все, пора в ногу с прогрессом идти». «На бензине разориться не боитесь?» – усмехнулся напалм. «Придется менять схему бизнеса, переходить на другие товары и только. Гужевой транспорт старшему передам, пусть опыта набирается», – ответил торговец и, оценивающий, оглядев сани, замахал руками. «По местам! Выезжаем!» «А нам куда?» – забеспокоился я. «Давайте со мной. А ты, Осип, дуй Кириллу Ефимовичу. С ним все оговорено уже». Гимназист кивнул и отправился искать толстяка. Мы поспешили за торговцем и забрались в его сани. Закутавшаяся в шубу Марина уселась рядом с самолично взявшимся за вожжи Михаилом Григорьевичем. Мы с пиромантом повалились прямо на мешки. От коньяка и горячего чая разморило, и я закрыл глаза, пытаясь задремать, чтобы хоть немного отступили холод и грызшая спину боль. А вот пиромант никак не желал угомониться и, приподнявшись на локте, окликнул направившего сани на дорогу торговца. «Михаил Григорьевич, у вас постоянно такое?» «Типун тебе на язык», — вздрогнул торговец. «Последний раз год назад человека потеряли. В племеша родного бесы вселились, до церкви не довезли. Да и сегодня по-глупому нарвались просто. Все ж опасные места наперечет известны. Там всегда подстраховываемся, а с этой бурей... Эх...» Он махнул рукой и тяжело вздохнул. «Повезло еще, что вам выбраться удалось». «А с покойниками что?» «Патрульные обещали позаботиться. Потом сообщат, где похоронили. В копеечку, конечно, встало, но как иначе? Не по-людски их там оставлять». Вскоре проложенная через поля дорога вильнула в сторону, и вдоль обочин вырос настоящий частокол высоких сосен, среди которых иногда мелькали белые стволы берез. Дальше потянулся сплошной ельник, и смотреть окончательно стало не на что. Небо по левую сторону дороги начало наливаться вечерней темнотой, а едва проглядывавшее до того сквозь стволы деревьев солнце утонуло с концами в затянувший горизонт пелене кучевых облаков. Темные сосны, бледно-желтые с редкими прожилками розового тучи, скрипящий под полозьями саней снег. Вечер, лес... Мороз. А ведь при нормальном раскладе уже к песчаному поподъезжали. И не раскалывалась бы тогда у меня голова. И не накатывали волны чужого предсмертного страха. Все могло быть намного проще. Могло, но не стало. И с этим придется жить. «Эй, Евгений!» – толкнул меня в бок неугомонный пиромант. «Не спишь?» «Уже нет». «Извини». Дежурно попросил прощения, нисколько не раскаявшийся напалм, и поинтересовался. «И каково тебе из форта уматывать?» «В смысле?» «Ну ты ж эмигрируешь, вроде как. Я вот представил, что придется из форта переезжать. Сразу как-то не по себе стало. Родина ж все-таки. Как там говорится, То ли птицы летят перелетные, то ли крысы бегут с корабля. Это у тебя форт родина, а я пришлый. Перекати поле практически. Все равно, столько лет прожил. Да ерунда, усмехнулся я. Родина – это там, где тепло. Да вот еще. Так и есть. Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Прямо скажем, ихтиолог из тебя хреновый. Это народная мудрость такая, если чё. Не, я из форта не ногой. Там родился, там вырос. Это мой город, и никуда я из него не уеду. А ты придумал тоже, там, где тепло. Да мне везде тепло. Рад за тебя, мой патриотичный друг. Космополит хренов, немедленно отреагировал Напалм. И этот, как его? Иван, родства непомнящий. Да, не успел вроде в форте. «Ни с кем породниться», – хохотнул я. «Маринку вон только, если с собой забрать». «Не прокормишь», – понизив голос, предупредил Напалм и окликнул торговца. «Михаил Григорьевич, сильно мы из графика выбились. Через пару часов мы на месте будем. Стемнеет, поди уже». «Не без этого, не страшно. Здесь спокойно все, не то что дальше». «После песчаного опасные места намечаются», – встрепенулся я. «Да, уже ближе к границе», – кивнул торговец. «Но через поле чудес нас монахи переведут, а после и обычной охраны хватит». «Поле чудес? Дурное место». «Настолько дурное, что колдун в одиночку не справится?» «Иосиф, может, и справился бы, но он настолько до песчаного сопровождает. Там дождется колонны комвнешторга и в город ее поведет». «Комитетчики платят больше?» «Ну да». Нисколько не смутившись, подтвердил Михаил Григорьевич. «Да и вести его с собой в Северореченск, честно говоря, сплошная морока». «Чего так?» – насторожился я. «А там к гимназистам, да и вообще к людям со способностями с опаской относятся. У них даже специальное управление милиции по работе с колдунами имеется. Шаг вправо, шаг влево, за ушко и на солнышко. Пришлось бы лицензию выкупать, а это и не быстро, и дорого». «И что, для всех лицензии нужны?» – как бы между делом уточнил пиромант, усиленно подмигивая мне левым глазом. «Для всех», – подтвердил торговец, – «у них просто, либо ты на госслужбе находишься, либо колдовать не смей. Один раз дуру потащили гимназиста с собой, ему какой-то регистратор нацепили, так он чуть не рехнулся, бедняга, пока не сняли на обратном пути». «Дела», – протянул Напалм и многозначительно глянул на меня. «Мол, не зря тебя предупреждали, мотай на ус». Я кивнул. «Да, там все строго», – вздохнул Михаил Григорьевич. «Не забалуешь. Но и порядка зато больше». «Порядок – это хорошо». Воспользовавшись тем, что не в меру говорливый пиромант нашел себе нового собеседника, я перевернулся на другой бок, кое-как устроился на набросанных в сани мешках и попытался уснуть. И, как ни удивительно, в своем начинании довольно быстро преуспел. Вот что с людьми марш-бросок по сугробам со стрельбой по живым мишеням делает. Биатлон на выживание, блин.